Глава третья. Сила, формирующая вашу жизнь. Иногда люди живут рассудком, но чаще повинуются верховной власти чувства юмора и страсти. Сэр Томас Браун. Она бегала труссой всего около получаса, когда это произошло. Вдруг она увидела, что дюжина подростков бросилась бежать прямо к ней. Это случилось прежде, чем она успела понять, что происходит. Они набросились на нее, потащили в кусты и начали избивать свинцовым прутом. Один из мальчишек все время бил ее по лицу, пока оно все не залилось кровью. Тогда они изнасиловали ее, истерзали и бросили умирать. Я уверен, что вы слышали об этом ужасном, немыслимом преступлении, совершенном несколько лет тому назад в Центральном парке. В тот вечер, когда это случилось, я был в Нью-Йорке. Меня потрясла не столько жестокость злодеяния, сколько сообщение о том, кем были насильники. Это были дети в возрасте от 14 до 17 лет. В отличие от сложившегося стереотипа преступников, они не принадлежали ни к бедноте, ни к тем неблагополучным семьям, где плохо обращаются с детьми. Эти мальчики учились в частных школах, занимались спортом в обществе младшей лиги, брали уроки музыки на трубе. Их побудили к чудовищному злодеянию ни наркотики, ни расовые мотивы. Они совершили физическое насилие и убили эту 28-летнюю женщину по одной единственной причине – ради забавы. Они даже придумали название тому, что собирались сделать – «Дикая охота». Не более чем в 150 километрах от нашей столицы при взлете с полосы национального аэропорта во время густого снежного бурана разбился реактивный авиалайнер. Во время стремительного падения он разрушил мост через реку Потомак. Когда удалось остановить неразбериху на автомобильной трассе, к месту действия были немедленно направлены спасательные службы и машины скорой помощи. И эта ночь на мосту превратилась в ночь кошмара, хаоса и паники. Пожарные медики были потрясены масштабом разрушения. Они снова и снова ныряли в воды Потомака, пытаясь спасти жертв катастрофы. Один мужчина показал остальным пример удивительного мужества и стойкости. Он спас жизни многим людям, но свою спасти не смог. К тому времени, когда спасательный вертолет наконец добрался до него, он исчез под ледяной коркой. Этот человек отдал свою жизнь ради того, чтобы спасти совершенно незнакомых ему людей. Что привело его к столь высокой оценке человеческих жизней, людей, которых он даже не знал, что он добровольно отдал свою жизнь, спасая их? И что побуждает одного человека с хорошей наследственностью вести себя с ужасающей жестокостью и без малейшего намека на раскаяние, в то время как другой отдает свою жизнь, спасая незнакомых ему людей? Что создает героя, а что преступника, сообщника? Всю свою жизнь я нетерпеливо искал ответ на все эти вопросы, и мне стало ясно одно. Человека создает не случай. Все, что мы делаем в силу какой-то причины. Мы можем не осознавать этой причины, но за всеми нашими поступками, несомненно, стоит некая побуждающая сила. Эта сила воздействует на каждый аспект нашей жизни, начиная с личных взаимоотношений и финансов и заканчивая физическим состоянием нашего тела и разума. Что же это за сила, которая управляет нашими поступками сейчас и будет продолжать делать это всю оставшуюся жизнь? Страдание и удовольствие. Все, что мы с вами делаем, мы делаем либо только для того, чтобы избежать страданий, либо повинуясь желанию получить удовольствие. Поэтому я часто слышу, как люди говорят об изменениях, которые хотят осуществить в своей жизни, но не могут заставить себя сделать это. Они чувствуют себя разочарованными, измученными работой, даже злятся на себя, потому что знают, что нужно действовать, но не могут себя преодолеть. Этому есть элементарная причина. Они все время пытаются изменить свое поведение, которое является следствием, вместо того, чтобы найти и устранить причину. Понимание и использование сил этих эмоций, страдания и удовольствия позволят вам раз и навсегда создать долговременные изменения и улучшения, которых вы желаете для себя и для дорогих вам людей. Если вы не сможете понять этой силы, тем самым вы обречете себя на такую жизнь в будущем, когда ваша реакция будет подобна реакции зверя или машины. Может быть, это звучит слишком упрощенно, но подумайте об этом. Почему бы вам не сделать хотя бы кое-что из того, что, как вы знаете, должны сделать? В конечном счете, что такое откладывание со дня на день? Это когда вы знаете, что нужно что-то сделать, но все-таки не делаете этого. Почему же? Ответ простой. Где-то в глубине души вы знаете, что если предпримете действие в данный момент, это может вызвать более болезненные чувства, чем если просто отложите все в сторону. И все-таки, можете ли вы сказать, что откладывая что-то надолго, вы потом вдруг не испытаете огорчения от мысли, что это не сделано? Что же происходит? У вас страдания и удовольствие поменялись местами. Неожиданно то, что вы не предприняли никакого действия, становится более болезненным, чем откладывание. Это обычное явление, которое особенно ярко проявляется у многих американцев в канун 14 апреля. Человек, который страдает еще до того, как в этом возникает необходимость, страдает больше, чем необходимо. Синека. Что мешает вам приблизиться к мужчине или женщине вашей мечты? Что мешает вам начать новое дело, которое вы планировали годами? Почему вы откладываете со дня на день момент перехода на диету? Почему вы не заканчиваете свои тезисы? Почему не возьмете под контроль пакет своих финансовых вложений? Что мешает вам сделать вашу жизнь такой, какой вы ее себе представляете? Даже зная, что все эти действия принесли бы вам пользу, что они определенно сделали бы вашу жизнь полной радости, вы не приступаете к действию лишь потому, что в этот момент необходимое действие ассоциируется у вас с большим страданием, чем упущение этой благоприятной возможности. Вы рассуждаете так: допустим, я подойду к этому человеку, а он отвергнет меня. Допустим, я попытаюсь начать новое дело и потерплю крах, потеряю страховку, которую имел на своей нынешней работе. Что если я сяду на диету и преодолею неприятные моменты, связанные с голоданием, а потом опять наберу прежний вес? Что если я вложу во что-то деньги и таким образом потеряю их? И все-таки, почему бы вам не сделать попытку? Для большинства людей страх потери гораздо сильнее, чем желание выиграть. Что служило бы для вас большим побуждением? Удержать кого-нибудь от кражи 100 тысяч долларов, которые вы заработали за последние 5 лет, или использовать потенциальную возможность заработать 100 тысяч долларов в последующие 5 лет? Дело в том, что большинство людей с большей охотой трудятся изо всех сил, чтобы удержать то, что у них есть, чем идут на риск, чтобы получить то, чего они действительно хотят в своей жизни. Секрет успеха кроется в том, как вы используете страдания и удовольствие, а не в том, как страдания или удовольствие используют вас. Если вы не позволите им делать это, то сможете управлять своей жизнью. В противном случае, жизнь будет управлять вами. Энтони Робинс. Часто во время дискуссии об этих двух силах-близнецах, которые побуждают нас к действию, возникает любопытный вопрос. Почему люди не испытывают страдания, хотя им не удается ничего изменить? Они не испытывают достаточно сильного страдания и еще не достигли того уровня, который я называю эмоциональным порогом. Если у вас когда-либо были неудачно сложившиеся личные отношения, и вы, наконец, приняли решение призвать на помощь всю свою внутреннюю силу, предпринять действия и изменить свою жизнь, то это, вероятно, происходит потому, что вы перешли границу страдания, когда уже не хотите мириться с ним. Все мы испытывали подобные моменты в жизни, когда говорили себе: «Все, довольно, больше никаких попыток, это должно измениться сейчас». Это удивительный момент, когда страдание становится нашим другом. Оно побуждает нас к новому действию и дает новые результаты. Подчиняясь необходимости действовать, мы становимся даже более сильными, если в этот момент предвкушаем, какие блага в нашей жизни принесет это изменение. Этот процесс, конечно, не ограничивается личными отношениями. Может быть, у вас наступал такой порог в связи с физическим состоянием. Вы вдруг резко прекращали усиленно питаться, потому что не могли втиснуться в кресло в самолете, не влезали в свою одежду и с трудом преодолевали один пролет лестницы. Наступил момент, когда вы сказали себе «довольно» и приняли решение. Что побудило вас к этому решению? Желание избавиться от страдания и опять обрести радость от гордости, комфорта, самоуважения и сознания, что живете по созданному вами плану. Конечно, есть разные уровни страдания и удовольствия. Например, чувство унижения является очень сильной формой эмоциональной боли. Чувство неудобства – тоже своего рода страдание. То же самое и скука. Ясно, что некоторые из них несут в себе меньше напряжения, но и их следует учитывать при принятии решения. Подобным же образом нужно взвесить в этом процессе и удовольствие. Многие побуждения в нашей жизни исходят от предвкушения того, что ваши действия приведут вас к более прекрасному будущему, что сегодняшний труд будет стоить усилий, но близка награда в виде удовольствия. Однако и удовольствие также имеет разные уровни. Например, удовольствие от восторга, хотя большинство и согласилось бы, что это весьма высокий уровень. Однако иногда его может перевесить удовольствие, получаемое от комфорта. Все это зависит от индивидуального отношения. Допустим, что у вас обеденный перерыв, и вы после обеда пошли прогуляться в парк, где звучит симфония Бетховена. Вы остановитесь послушать музыку? Это зависит прежде всего от вашего отношения к классической музыке. Есть люди, которые бросят все ради возможности послушать героическую симфонию. Для них слушать Бетховена – высшее наслаждение. Однако у других любая классическая музыка вызывает такое же взволнованное состояние, как наблюдение за тем, как высыхает краска. Слушать такую музыку для них равносильно своего рода страданию, и поэтому они спешат покинуть парк и вернуться к работе. Но есть и такая категория людей, которые любят классическую музыку, но не остановятся, чтобы ее послушать. Возможно, у них боязнь опоздать на работу перевешивает то удовольствие, которое они получили бы, слушая знакомые мелодии. А может быть, они придерживаются убеждения, что стоять и наслаждаться музыкой в рабочее время – это непозволительная трата драгоценного времени, и опасения, что они делают что-то фривольное и непозволительное, сильнее, чем удовольствие от музыки. Так, каждый день нашей жизни наполнен подобного рода психологическими моментами. Мы постоянно оцениваем собственные действия и взвешиваем поступки и то, какое влияние они могут оказать на нашу жизнь. Самый важный жизненный урок. Дональда Трампа и мать Терезу побуждала к действию одна и та же сила. И я уже слышу ваш вопрос. Ты что, Тони, с ума спятил? Трудно найти более разных людей. Совершенно верно. Их ценности лежат в противоположных концах спектра. Но побудительным мотивом были страдания и удовольствие. Их жизнь сформировалась благодаря осознанию, что приносит удовольствие и что причиняет страдания. Основным уроком, который мы получаем в жизни, является тот, который причиняет нам страдания или вызывает удовольствие. Каждый из нас по-разному усваивает этот урок, и отсюда вытекают наши поступки. Что направляло поведение Дональда Трампа в течение его жизни? Он познал, что такое удовольствие, покупая самые большие и самые дорогие яхты, приобретая самые экстравагантные дома, заключая самые выгодные сделки, другими словами, накапливая самые большие и самые лучшие игрушки. С чем в его понятии могло бы быть связано страдание? Во время интервью он признался, что для него самым большим страданием в жизни было бы оказаться вторым во всем. Он приравнивал это к крушению всех своих надежд. В сущности, его огромная побудительная сила в любых достижениях исходила из его стремления избежать именно этого страдания. И это было несравненно более сильным стимулом, чем желание получить удовольствие. Многим конкурентам доставили огромную радость те переживания, которые испытал Трамп при крушении большей части его экономической империи. Вместо того, чтобы осуждать его или кого-либо другого, включая также и себя, гораздо разумнее было бы понять его побуждение и проявить некоторое сочувствие к его слишком явному страданию. Для контраста возьмем мать Терезу. Эта женщина умела сострадать так глубоко, что когда видела страдания других людей, она страдала вместе с ними. Несправедливость расовой системы глубоко ранила ее. Она заметила, что, помогая страждущим и умеряя их боль, тем самым умеряла и свои страдания. Жизнь матери Терезы получила основной смысл после одного случая, произошедшего в одном из самых убогих районов Калькутты, города радости, до отказа переполненного миллионами умирающих от голода и болезней беженцев. Для нее удовольствие могло бы быть связано с необходимостью пробираться по колено в грязи среди нечистоты мусора какой-нибудь убогой лачуги, чтобы оказать помощь находящимся там младенцам и детям и облегчить страдания их иссохшим, раздираемым холерой и дизентерией телам. Ее побуждало к действию осознание того, что, помогая другим выбраться из нищеты и болезней, она тем самым облегчает свою собственную боль, что, помогая им сделать жизнь лучше, доставляя им удовольствие, она сама испытывает удовольствие. Ей открылась истина, что посвятить себя служению другим есть высшая награда. Это придавало истинный смысл ее жизни. И хотя для большинства из нас подобное самопожертвование матери Терезы, граничащее с высочайшим смирением, может показаться несравнимым с более чем материальным обликом Дональда Трампа, Важно понять, что эти две личности сформировали свою судьбу на основе того, с чем связывали страдания и удовольствие. Конечно, их социальное происхождение и окружающая среда также сыграли свою роль при выборе, но главное, они приняли сознательное решение относительно того, что может служить для них вознаграждением, а что наказанием. С чем вы связываете страдания, а с чем удовольствие в формировании своей судьбы? Одно решение, которое произвело переворот в укладе моей жизни, было принято в раннем возрасте, когда я начал связывать невероятное удовольствие с процессом познания. Я понял, что открытие идей и стратегий, которые могли бы помочь мне формировать поведение и эмоции человека, даст мне в сущности все, чего я желаю в жизни. Это могло бы избавить меня от страданий и доставить удовольствие. Умение разгадывать секреты наших поступков помогло мне стать более здоровым физически и установить более глубокие связи с людьми, которых я любил. Знания обеспечили меня возможностью что-то давать, вносить какой-то реальный вклад, оказывать существенную помощь окружающим меня людям. И это наполняет меня чувством радости и удовлетворения. В то же самое время я открыл для себя еще более возвышенную форму удовольствия – активно делиться своими познаниями. Когда я замечал, что то, чем я делюсь с людьми, помогает им поднять качественный уровень их жизни, я испытывал высшее наслаждение. Так начала осуществляться цель моей жизни. А какой подобного рода опыт есть у вас, когда страдания или удовольствие способствовали формированию вашей жизни? Когда, например, вы связывали страдания или удовольствие с наркотиками, а это, в свою очередь, оказывало влияние на вашу судьбу? То же самое можно сказать и об эмоциях, вызываемых сигаретами, алкогольными напитками, интимными отношениями или даже понятиями «дарить» и «доверять». Если вы врач по профессии, то разве не правда, что решение во что бы то ни стало сделать карьеру на медицинском поприще, принятое так много лет тому назад, было подсказано убеждением, что, став целителем, вы будете испытывать к себе большее уважение? Все врачи, с которыми я беседовал, говорили об огромном чувстве удовлетворения, которое им дает возможность помочь людям, уменьшить боль, вылечить болезнь, спасти жизнь. Часто чувство гордости от сознания, что являешься уважаемым членом общества, служило дополнительным побудительным мотивом. Музыканты посвящают жизнь своему искусству, потому что ничто другое не доставляет им такого огромного удовольствия. И руководители ведущих организаций научились связывать удовольствие с принятием глобальных решений, которые несут огромный потенциал в создании чего-то уникального, что явилось бы вкладом в жизнь многих людей на длительное время. Подумайте о связанных с болью и наслаждением ограничивающих ассоциациях Джона Белуччи, Фредди Принца, Джимми Хендрикса, Элвиса Пресли, Дженнис Джоплин и Джима Моррисона. Пристрастие к наркотикам как средству хотя бы на короткое время избежать боли и получить временное блаженство привело их к полному краху. Они заплатили чудовищную цену за то, чтобы не иметь ни собственного разума, ни чувств. Подумайте о том, какой пример они показали миллионам своих поклонников. Я никогда не пробовал употреблять наркотики или алкогольные напитки. Вы думаете, потому что я такой идеальный человек? Нет, потому что я был очень счастлив. Одной из причин, почему я никогда не пил крепких напитков, было то, что в детстве я часто был свидетелем отвратительного поведения двух моих родственников, любителей выпить, отчего у меня выработалась ассоциация острой неприязни к любому виду алкоголя. Один образ особенно сильно запечатлелся в моей памяти – воспоминания о матери моего лучшего друга. Она была чрезвычайно тучной женщиной, весила около 135 килограммов и постоянно пила. Как только она напивалась, ей тут же хотелось обнять меня и нести всякую чепуху. И до сих пор запах алкоголя, исходящий при дыхании от кого бы то ни было, вызывает у меня тошноту. А с пивом была совсем другая история. Когда мне было 11 или 12 лет, я не считал, что пиво – алкогольный напиток. В конце концов, мой отец пил пиво и никогда не делал ничего предосудительного. Просто, выпив несколько банок, он становился несколько забавным. Кроме того, я связывал удовольствие с выпивкой, потому что хотел быть как отец. Но могло ли употребление пива сделать меня действительно похожим на отца? Конечно, нет. Но мы часто создаем ошибочные ассоциации в своей нервной системе, нейроассоциации, которые и вызывают страдания или удовольствие в нашей жизни. Однажды я попросил у матери попробовать пиво. Она начала убеждать меня, что от этого добра не будет. Но, пытаясь убедить меня в тот период, когда мой разум еще только формировался, а мои наблюдения за отцом так явственно противоречили ее словам, она не добилась успеха. Мы ведь не верим в то, что слышим. Наоборот, мы уверены, что наши понятия подтверждены наглядным примером. И в тот день я был убежден, что начать пить пиво будет очередной ступенью в моем росте как личности. Наконец, мать поняла, что я могу пойти и выпить пиво в другом месте, если она не даст мне урок, который я запомнил бы на всю жизнь. В глубине души она понимала, что ей нужно изменить те ассоциации, которые я связывал с пивом. Поэтому она сказала: «Хорошо, ты хочешь пить пиво и быть похожим на отца. В таком случае тебе придется пить его точно так же, как отец». Я спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» И она ответила: «Тебе придется выпить полную упаковку из 6 банок». «Нет проблем», — сказал я. Она сказала: «Но ты должен выпить это прямо здесь». Сделав первый глоток, я нашел, что вкус пива отвратителен, ничего похожего на то, что я ожидал. Разумеется, в тот момент я не мог признаться в этом, так как было бы задето мое самолюбие, поэтому я продолжал пить. Покончив с одной банкой, я сказал: «Ну, теперь я надулся пивом как следует». Но мать сказала: «Нет, бери следующую», и открыла ее. После третьей или четвертой банки я начал чувствовать боли в животе. Думаю, вы догадались, что затем последовало. Меня вывернуло всего наизнанку так, что я испачкал всего себя и кухонный стол. Это было отвратительно. А еще отвратительнее было убирать всю эту дрянь. И теперь у меня запах пива всегда ассоциируется с рвотой и чувством омерзения. Никакой другой ассоциации с пивом у меня так и не создалось. В моей нервной системе укоренилась эмоциональная ассоциация, нейросвязь в виде внутреннего голоса, которая четко направляла все мои последующие решения. В результате я никогда больше не сделал ни глотка пива. Могут ли наши связи, касающиеся удовольствия и страдания, оказывать воздействие на процесс нашей жизни? Конечно, эта негативная нейросвязь относительно пива оказала влияние на многие решения в моей жизни. Она повлияла на тех, с кем я квартировал, когда учился в школе. Она определила, как научиться получать удовольствие. Я не употреблял алкоголя. Я предпочитал учиться, любил смеяться, занимался спортом. Я узнал также, как это здорово помогать другим людям. Поэтому я стал в школе тем парнем, которому все шли со своими проблемами, и решение этих проблем доставляло одинаковое удовольствие и им, и мне. Некоторые из этих связей не изменились и до сих пор. Я также никогда не прибегал к наркотикам по аналогичной причине. Когда я был в третьем или четвертом классе, в нашу школу приехали представители из полицейского управления и показали несколько фильмов о последствиях употребления наркотиков. Я видел, как люди стрелялись, теряли сознание, впадали в прострацию и выбрасывались из окон. Еще будучи мальчишкой, я связывал наркотики с чем-то омерзительным и смертью, поэтому мне никогда даже не приходило в голову их пробовать. Мне повезло в том, что полиция помогла мне сформировать болезненные нейроассоциации даже о самой мысли об употреблении наркотиков, поэтому я никогда не рассматривал для себя эту возможность. Какой можно сделать из этого вывод? Очень простой. Связывая сильную боль с какими-то поступками или эмоциями, мы ни за что не будем потворствовать им. Мы можем использовать это понимание для того, чтобы направить силу, вызывающую страдание или удовольствие, на изменение любого аспекта нашей жизни, начиная с перекладывания дел со дня на день и заканчивая употреблением наркотиков. Как это достигается? Допустим, вы хотите удержать детей от наркотиков. Начинать следует еще до того, как они их попробуют, и прежде чем кто-нибудь другой укоренит в них пагубную ассоциацию, а именно, что наркотики дают наслаждение. Мы с женой решили, что наиболее действенным способом обеспечить себя гарантией, что наши дети никогда не станут употреблять наркотики, было бы вызвать у них ассоциацию, связанную с сильным потрясением. Мы понимали, если не объясним им, что это такое на самом деле, то кто-нибудь другой может убедить их, что наркотики помогают уйти от страданий. Для того, чтобы выполнить эту задачу, я позвонил своему старому другу, капитану Джону Рондону из армии спасения. На протяжении многих лет я оказывал Джону поддержку в его работе в Южном Бронксе и Бруклине, где он оказывал помощь бездомным, пытаясь так или иначе поднять их жизненные стандарты, изменить ограничивающие убеждения и выработать новые навыки. Мы с Бекки очень гордились теми людьми, которые стали использовать наши уроки и порвали с бродяжничеством, поднявшись на качественно новый уровень жизни. Во время своих визитов туда я всегда выношу что-то для себя как напоминание о том, что я счастлив. Это поддерживает мое чувство соответствия тем жизненным принципам, которым я имею возможность следовать. Это также расширяет мои планы на перспективу и более гармоничную жизнь. Я разъяснил свою цель капитану Джону, и он организовал для моих детей поездку, которую они никогда не забудут, и которая дала им ясное представление о том, что делают наркотики с человеческой душой. Поездка началась с визита в наводненное крысами зловонное здание, где сдаются комнаты в наем. В ту минуту, когда мы входили, мои дети были потрясены зловонием, которое исходило от залитых и липких от мочи полов, зрелищем наркоманов, блюющих, не обращающих внимания на окружающих, девочек-проституток, пристающих к прохожим, и плачем заброшенных голодных детей. Умственное, эмоциональное и физическое опустошение – вот какая ассоциативная связь выработалась у моих детей относительно наркотиков. И хотя с тех пор им многократно предлагали наркотики, они не притронулись к ним. Полученные ими в детстве мощные нейроассоциации в значительной степени сформировали их судьбу. Если вы расстроены каким-то внешним явлением, то ваше страдание связано не с самим событием, а с вашей оценкой его, и у вас есть сила отменить ее. Марк Аврелий. Мы являемся единственными существами на планете, которые ведут такую насыщенную внутреннюю жизнь. Поэтому для большинства из нас основное значение имеют не события, а скорее то, как мы их интерпретируем. Это и будет определять наши мысли о себе и то, какое это окажет действие в будущем. Одним из факторов, делающих нас такими особенными, является наша невероятная способность адаптироваться, трансформироваться, манипулировать объектами или идеями для получения чего-то более приятного или полезного. И самым главным среди наших талантов адаптироваться является способность воспринимать непосредственно опыт нашей жизни, связывать его с другими явлениями и создавать из него многокрасочный гобелен понятий, что и отличает наше «я» от любого другого человека в мире. Только человек может изменить свои ассоциации с тем, чтобы, например, физическое страдание в итоге принесло удовольствие или наоборот. Вспомним одного голодающего забастовщика, заключенного в тюрьму. Отстаивая свое дело, он продержался 30 дней без пищи. То сильное физическое страдание, которое он при этом испытывал, компенсировалось удовлетворением и желанием привлечь внимание всего мира к мотиву его поступка. На более личном, повседневном уровне, отдельные личности, которые придерживаются режима интенсивных физических упражнений с целью совершенствовать свое тело, научились связывать удовольствие от результата с тяжестью физических нагрузок. Они преобразовали неприятное чувство необходимости придерживаться строгой дисциплины в удовольствие личного самосовершенствования. Вот почему их поведение постоянно, как и их результаты. Несмотря на силу наших желаний, можно положить на одну чашу весов что-нибудь типа физического страдания при голодовке, а на другую – психологическое страдание вследствие отказа от своих идей. Мы можем придать всему более высокий смысл, можем выйти из камеры Скиннера и взять все под собственный контроль. Но если мы не сможем выработать собственные ассоциации страдания и удовольствия, то наша жизнь будет немногим отличаться от жизни животных или автоматов. Мы будем постоянно реагировать на окружение, будучи неспособными помешать ему определять направление и качество нашей жизни. Это все равно, что сидеть в камере Скиннера, или мы представляли бы собой компьютер общественного пользования, доступ к которому открыт многочисленным любителям-программистам. Наше поведение, как сознательное, так и неосознанное, направляют страдания и удовольствия, которые проистекают от очень многих источников. Сверстников в детстве, матери и отца, учителей, тренеров, героев кино и так далее. Вы можете знать, а можете не знать в точности, когда происходит эта запрограммированность и создается обусловленность. Толчком к этому мог бы послужить какой-нибудь инцидент в школе, какое-то событие, связанное со спортивной наградой, высокие отметки в школьном табеле или, наоборот, низкие. Все это внесло свой вклад в формирование вашей нынешней индивидуальности. Я не нахожу достаточно сильных слов, чтобы подчеркнуть важность того факта, что вашу судьбу будет формировать то, с чем вы связываете страдания и удовольствие. пересматривая собственную жизнь, можете ли вы восстановить события, которые сформировали ваши нейроассоциации и таким образом создали цепь причин и следствий, которые и привели вас к нынешнему положению? Какое значение вы придаете вещам и событиям? Если вы одиноки, то мечтаете о женитьбе, как о радостном путешествии по жизни со своей избранницей, или же боитесь ее, видя в ней обузу для себя? Садясь сегодня за обед, вы будете принимать пищу как нечто необходимое или для получения удовольствия от еды? Мужчины, равно как и женщины, гораздо чаще подчиняются велению сердца, нежели разума. Лорд Честерфилд. Как бы нам ни хотелось этого признавать, но факт остается фактом. То, что приводит в действие наше поведение, является инстинктивной реакцией на страдания и удовольствие, а не результатом разумного расчета. Разумом мы, возможно, понимаем, что есть шоколад вредно, тем не менее, нас неумолимо тянет к нему. Почему? Потому что нас побуждает к действию не столько то, что мы осознаем разумом, сколько то, что ассоциативно связано с болью и удовольствием. Эти нейроассоциации определяют то, что мы будем делать. И хотя нам хотелось бы думать, что нашим поведением в этом случае управляет разум, на самом деле в большинстве случаев нас побуждают к действию эмоции, чувства, которые мы связываем с нашими мыслями. Мы часто пытаемся взять верх над этой системой, садимся на диету, а потом отказываемся от нее, потому что ее соблюдение сопровождается неимоверными страданиями. Мы решаем проблему на какой-то короткий момент. Но если мы не устраним причину этой проблемы, она снова всплывет на поверхность. В конечном счете, для того, чтобы изменение было эффективным, мы должны связать страдания с нашим прежним поведением, а удовольствие с нашим новым поведением и сохранять его до тех пор, пока оно не станет постоянным. Помните, мы всегда делаем больше для того, чтобы избежать страданий, чем для того, чтобы получить удовольствие. Решение сесть на диету и преодолеть боль на короткое время исключительно за счет силы воли никогда не будет длиться долго, просто потому, что мы все еще связываем страдания с отказом от высококалорийной жирной пищи. Чтобы сделать это изменение долгосрочным, нам пришлось бы связать страдания с употреблением этих продуктов так, чтобы мы больше не хотели даже смотреть на них, а удовольствие с употреблением небольшого количества пищи, а лишь того, которое будет питать нас. Сильные и здоровые люди считают, что ничто не может сравниться по ощущениям с самочувствием худощавых людей, и они любят пищу, которая их насыщает. В сущности, они часто связывают удовольствие с тем, что могут отставить в сторону тарелку полную еды. Это является для них как бы подтверждением способности контролировать свою жизнь. Суть в том, что мы можем научиться делать так, чтобы наш разум, тело и эмоции связывали страдания или удовольствие с чем угодно. Изменяя то, с чем мы связываем страдания и удовольствие, мы мгновенно изменяем наше поведение. Чтобы бросить курить, например, все, что вы должны сделать, это связать с курением хоть какую-то долю страдания и определенную долю удовольствия с отказом от него. Вы вполне способны сделать это прямо сейчас, но, возможно, не подозреваете об этой способности, поскольку приучили свой организм связывать с курением чувство удовольствия или опасаетесь, что отказ от этой пагубной привычки будет для вас слишком болезненным. Тем не менее, если бы вы встретили кого-нибудь из своих знакомых, кто бросил курить, ваше убеждение могло бы измениться за один день. Если вы сами не вырабатываете план своей жизни, это сделают за вас другие. Цель ряда учреждений на Мэдисон-авеню как раз и состоит в том, чтобы создавать у людей связи с чувством страдания и удовольствия. Рекламодатели прекрасно понимают, что побудительной силой для нас является не столько разум, сколько чувство, наша реакция на их продукцию. В результате они стали настоящими экспертами в деле музыкального оформления рекламы, использовании волнующей или успокаивающей музыки, быстро или плавно двигающихся силуэтов, ярких или приглушенных красок и множество других элементов, способных привести нас в определенное эмоциональное состояние. Затем, когда наши эмоции достигают высшей точки, когда чувства предельно накалены, они постепенно вводят образцы своей продукции и повторяют это до тех пор, пока вид этой продукции не создаст у нас связи с чувствами, доставляющими нам такое удовольствие. Фирма по производству Pepsi блестяще применяла эту стратегию, чтобы отвоевать себе больше места на столь доходном рынке безалкогольных напитков у своего основного конкурента, компании Coca-Cola. Производители Pepsi использовали феноменальный успех Майкла Джексона, молодого человека, потратившего большую часть своей жизни на то, чтобы вызвать наивысший накал эмоций у зрителя с помощью своего голоса, тела, лица и жестов. Майкл пел и танцевал в характерном для него одном стиле, что вызывало у огромного большинства людей невероятное чувство удовольствия. Настолько сильное, что они часто покупали то тот, то другой из его альбомов, чтобы вновь испытать подобные чувства. Компания Pepsi задалась вопросом, как бы перевести эти чувства на нашу продукцию. Их аргументация была такой: если люди будут связывать такое же чувство удовольствия с Pepsi, как и с Майклом Джексоном, то будут покупать этот напиток так же охотно, как покупают его альбомы. Процесс закрепления новых ощущений с помощью той или иной продукции или идеи представляет собой интегральный процесс, необходимый для основной обусловленности, о чем более подробно мы узнаем в главе 6, знакомясь с теорией нейроассоциативной обусловленности. Но на данный момент учтите хотя бы это. Всякий раз, когда мы находимся в напряженном эмоциональном состоянии, когда испытываем сильное страдание или удовольствие, неврологическую связь будет создавать тот конкретный элемент или то явление, которое повторяется постоянно. Следовательно, в будущем, когда бы это явление ни случилось опять, возвратится и данное эмоциональное состояние. Вы, вероятно, слышали об Иване Павлове, русском ученом, который в конце 19 столетия проводил эксперименты по изучению условных рефлексов. Его известный эксперимент состоял в том, что когда он звонил в колокольчик, давая корм собаке, он тем самым вызывал у нее выделение слюны, в результате чего укреплялась связь ощущений собаки со звуком колокольчика. После неоднократных повторений эксперимента Павлов обнаружил, что даже просто звон колокольчика вызывает у собаки слюноотделение, хотя при этом ей не давали еды. А что предпринял бы Павлов в случае с Pepsi? Во-первых, компания Pepsi использовала Майкла Джексона для того, чтобы довести нас до высшего эмоционального состояния. Затем тут же пускали на экран свою продукцию. Постоянное повторение этого создавало эмоциональную связь у миллионов поклонников Джексона. На самом же деле Майкл Джексон вообще не пьет Pepsi и не пил даже тогда, когда держал пустую банку из-под Pepsi в руках перед камерой. Вы можете задать вопрос, не сошла ли эта компания с ума? Они нанимают певца за 15 миллионов долларов, чтобы представить зрителям продукцию, которую тот даже не держал в руках, и сказать всем, что он ее не потребляет. Какого же сорта оратором надо быть? Что за безумная идея? На самом же деле это была блестящая идея. Сбыт превзошел все ожидания. Он был таким высоким, что LAJR нанял Майкла Джексона в следующий раз для рекламы своей продукции за 20 миллионов долларов. И благодаря своему удивительному воздействию на чувства людей, я называю его стимулятором нации, Джексон подписал с корпорацией Sony контракт сразу на 10 лет, что в сумме составило более миллиарда долларов. Способность Майкла поднимать эмоциональное состояние народа сделала его бесценным товаром для наживы. Нам следует понять, что все это основывается на связи чувства удовольствия с конкретными поступками. Идея в том, что если мы будем пользоваться данной продукцией, то будем жить в мире своих фантазий. Рекламодатели показывают, что если вы водите BMW, то вы заслуживающий уважения человек с исключительным вкусом. Если вы водите Hyundai, то вы человек интеллигентный, со скромным достатком. Если водите Pontiac, вы любитель острых ощущений. А если Toyota, о, какое это ощущение! Вам дают понять, что если вы пользуетесь одеколоном «Одержимость», то скорее будете охвачены агонией безудержных чувств. А если пьете Pepsi, то будете способны прищемить MC Hammer'а, как показано в клипе. Если вы хотите стать хорошей матерью, то будете кормить своих детей фруктовыми пирогами и пирожными Hostess и печеньем Twinkies. Рекламодатели заметили, что если потребители получают достаточно удовольствия, то часто даже не желают замечать надвигающиеся опасности страдания. У тех, кто делает рекламу, есть поговорка «продает секс», и нет сомнений в том, что приятные ассоциации, творение печати и телевидения, выполняют эту работу с помощью секса. Посмотрите рекламу синих джинсов. Что же такое синие джинсы? Их используют в качестве брюк, но как функционально, безобразно. Какой спрос на них сегодня? Они стали международным фетишем всего сексуального, модного и молодежного. Вы смотрели когда-нибудь коммерческую рекламу джинсов Levi's? Можете ли вы объяснить мне ее? А ведь в ней нет никакого смысла, разве не так? Она вгоняет в краску, а в конце у вас создается отчетливое ощущение, что где-то рядом занимаются сексом. Неужели такого типа стратегия действительно способствует распродаже синих джинсов? Еще бы. Levi's считается производителем номер один синих джинсов в Америке. А разве сила обусловленности формирования наших ассоциаций ограничивается продукцией, подобной безалкогольным напиткам, автомобилям и синим джинсам? Разумеется, нет. Возьмите, к примеру, низкокачественный мелкий изюм. Известно ли вам, что в 1986 году Калифорнийский консультационный совет по изюму ожидал гигантского урожая, а потом началась паника? Год за годом они смотрели, как продажа этого продукта падала ежегодно на 1%. В отчаянии они обратились в свое рекламное агентство и спросили, что те могли бы для них сделать. Решение было простым – нужно было изменить чувство людей по отношению к этому изюму. Считалось, что для большинства людей изюм – это сухая, скучная тема, как выразился Роберт Фанни, бывший директор совета по изюму. Задача была ясна – выкачать здоровую дозу эмоционального интереса к этому высохшему, сморщенному фрукту, вызвать у людей желание его есть. Но слова «сморщенный» и «высохший» не вызывают у большинства людей ассоциаций, что они будут чувствовать себя хорошо. Производители изюма продолжали думать, что можно было связать с изюмом, какую вызвать ассоциацию, которая заставила бы людей действительно захотеть покупать его. В то время Мотаун наслаждался национальным возрождением в своем старом хите «Я слышал это сквозь виноградную лозу». Производители изюма подумали, а что если мы используем те же эмоции, заставившие столь многих людей чувствовать себя хорошо? И свяжем их с изюмом, чтобы в их сознании выработалась связь между этими двумя компонентами. Они наняли мультипликатора-новатора Уилла Винтона, который и создал около 30 глиняных фигурок, как бы сделанных из изюма, причем каждая из них представляла отдельную личность и плясала под звуки буги-вуги Мотауна. Так родились калифорнийские изюминки. Первый же рекламный ролик вызвал мгновенную сенсацию и успешно закрепил то впечатление, на которое так надеялись производители изюма. Когда люди смотрели хип с танцующими маленькими изюминками, у них поднималось настроение, пробуждалось чувство юмора и появлялась симпатия к этому прежде невзрачному сухофрукту. Изюм возродился заново, как результат кругленькой суммы, вложенной калифорнийской компанией. Бессловесная агитация каждой из этих реклам заключалась в том, что если вы будете есть этот изюм, то тоже станете хипом. Каков же итог? Промышленность по производству изюма вышла из разорительного кризиса, увеличивая показатели роста ежегодно на 20%. Производители изюма весьма преуспели в изменении ассоциаций у людей. Вместо того, чтобы связывать с этим фруктом что-то унылое, потребители научились связывать его с подъемом настроения и развлечением. Конечно, использование рекламы как формы обусловленности не ограничивается физической продукцией. К счастью или к сожалению, мы постоянно смотрим телевизионные передачи и слушаем радио, что приводит к закреплению связей относительно политических процессов в стране. Никто не знает этого лучше, чем главный политический аналитик и выразитель общественного мнения Роджер Эйлс, который был ответственным за успешное проведение избирательной кампании Рональда Рейгана в 1984 году против Уолтера Мондейла, а также руководивший в 1988 году успешной кампанией Джорджа Буша против Майкла Дукакиса. Эйлс построил свою стратегию на сообщении о трех особенно неприятных для Дукакиса вещах, о его легковесном отношении к обороне, окружающей среде и преступникам. И этим вызвал у народа неприятные ассоциации по отношению к нему. Одна из реклам представила Дукакиса в виде ребенка, играющего в войну в танке. Другая обвиняла его в загрязнении Бостонской гавани. Наиболее известной была реклама, где показывали, как заключенные, отбыв срок, покидают тюрьму штата Массачусетс, проходя через вращающуюся дверь, известную в стране по фильму «Случай с Вилли Хортоном». Приговоренный Вилли Хортон был освобожден из тюрьмы в соответствии с программой отпусков, принятой в родном штате Дукакиса, но не вернулся вовремя и был арестован полгода спустя за очередное преступление. У многих людей это сообщение, благодаря тому, как оно было представлено на телевизионном экране, вызвало особенно негативную реакцию. Лично я нахожу эти сообщения крайне спекулятивными. Но весьма трудно противостоять тому успеху, который основан на общеизвестном явлении. Люди охотнее избегают страданий, чем получают удовольствие. Многим людям не понравились методы, с помощью которых команда боролась за своего кандидата. И Джордж Буш был одним из этих людей. Но трудно спорить с тем, что страдания – очень мощный стимул в формировании поведения человека. Эйлс сказал: Порочащие сообщения ускорили процесс. Люди уделяют больше внимания именно сообщениям такого рода. Редко кто притормаживает, чтобы посмотреть на прекрасную пасторальную картину, встретившуюся ему по пути исследования. Но, как правило, все останавливаются, чтобы посмотреть на автомобильную катастрофу. И не было никаких сомнений относительно эффективности стратегии Эйлса. Буш выиграл с очевидным большинством голосов, одержав над Дукакисом победу в одной из крупнейших избирательных кампаний в истории. Сила, формирующая мировое общественное мнение и покупательские навыки потребителя, это одна и та же сила, которая формирует все наши действия. И от нас с вами зависит взять эту силу под контроль и принять сознательное решение относительно наших собственных действий или попасть под влияние тех, кто заставит нас поступать по своему желанию. Иногда мы выбираем эти действия, а иногда нет. Те, кто делает рекламу, понимают, как изменить то, что мы связываем со страданием и удовольствием, путем изменения наших чувств, которые возникают по ассоциации с их продукцией. Если мы хотим взять под контроль свою жизнь, то должны научиться делать рекламу в собственной голове. И мы можем сделать это мгновенно. Как? Просто создавая болезненные связи относительно поступков, которые хотим прекратить совершать, на таком высоком уровне эмоционального напряжения, что мы больше уже не будем допускать саму возможность этих поступков. Разве нет таких вещей, которых вы никогда бы не сделали? Подумайте об ощущениях, которые вы связываете с этими вещами. Если вы связываете такие чувства и ощущения с поступками, которые хотите избежать, то никогда не сделаете их снова. Просто ассоциируйте удовольствие с новым поведением, которого желаете для себя. Путем повторения и эмоциональной интенсивности вы сможете настолько укрепить эти поступки в своей нервной системе, что они станут автоматическими. Итак, каков же первый шаг в направлении изменений? Первым шагом является просто познание силы, которая выявляется благодаря страданию или удовольствию в связи с любым решением и, следовательно, любым действием, которое мы предпринимаем. Искусство познания – это понимание того, что связи между мыслями, словами, образами, звуками и ощущениями боли и радости создаются постоянно. Я убежден, что следует избегать удовольствий, за которыми последуют страдания, и жаждать страданий, которые принесут еще большую радость. Мишель де Монтень. Дело в том, что решения большинства из нас относительно того, что делать, основываются на том, какие чувства это вызывает. Боли или радости, на короткий срок или на длительный. Тем не менее, для того, чтобы преуспеть, большая часть того, что мы оцениваем, требует от нас способности преодолеть неприятные моменты кратковременных препятствий с тем, чтобы получить долгосрочное удовольствие. Нужно пренебречь приходящими моментами беспокойства и соблазна и сосредоточиться на самом важном в долговременной перспективе, на своих ценностях и личных стандартах. Помните также, что нас приводит в действие не действительное страдание, а страх, как бы что-то не привело нас к страданию. И недействительное удовольствие побуждает нас к действию, а наше убеждение, наше чувство уверенности, что если мы предпримем определенное действие, то оно приведет нас к удовольствию. Нас побуждает к действию не реальность, а наше восприятие реальности. Большинство людей сосредоточено на том, как избежать страданий и получить удовольствие за короткое время, и тем самым надолго создают для себя страдания. Рассмотрим такой пример. Допустим, кто-то хочет сбросить несколько лишних килограммов веса. Я знаю, что с вами никогда такого не случится, но давайте предположим. С одной стороны, этот человек выстраивает множество заманчивых причин. Он почувствовал бы себя более здоровым и энергичным, смог бы носить одежду, которая сейчас висит в шкафу, чувствовал бы себя более уверенно среди особ противоположного пола. Однако, с другой стороны, есть также масса причин избегать сбрасывания веса. Пришлось бы сесть на диету, вас все время мучило бы чувство голода, пришлось бы отказаться от пристрастия к высококалорийной пище, и, кроме всего прочего, почему бы не отложить это дело на потом, заняться этим после отпуска? Положив эти причины на чаши весов, многие люди переводят стрелку в сторону второго варианта. Потенциальное удовольствие приобрести стройную фигуру перевешивается кратковременным страданием вследствие вынужденной диеты. На короткое время мы избегаем страданий из-за чувства дискомфорта от голода, а вместо этого спешим получить хоть немножко удовольствия, потворствуя своим привычкам есть картофельные чипсы. Но это удовольствие длится недолго. В итоге мы получаем долгосрочный результат, Чувствуем себя все хуже и хуже, не говоря уже о том, что подобным потаканием разрушаем свое здоровье. Запомните, все то ценное, чего вы хотите достигнуть, влечет за собой необходимость преодолеть то или иное кратковременное страдание ради долгосрочного удовольствия. Если вы хотите иметь совершенное тело, вам придется его вылепить, что потребует преодоления кратковременных болезненных ощущений. А проделав это несколько раз, вы найдете даже сам этот процесс приятным. То же самое и с диетой. Любой вид дисциплины требует преодоления неприятных моментов в бизнесе ли, интимных отношениях, чувстве уверенности в себе, соответствии окружающей среде, финансах. Как же преодолеть дискомфорт и создать импульс для реального осуществления поставленных целей? Начните принимать решения, чтобы преодолеть препятствия. Мы всегда можем решить не принимать во внимание страдания в данный момент, но все же лучше последовать другому методу, взять на себя обязательства, что мы и рассмотрим более подробно в 6 главе. Примером того, как краткосрочная сосредоточенность может закончиться падением с водопада, может служить теперешний кризис в сфере сбережений и кредитов. Вероятно, самая крупная финансовая ошибка, которую когда-либо в истории совершало правительство капиталистического мира. По оценкам специалистов, это будет стоить налогоплательщикам более 500 миллиардов долларов, хотя большинство американцев даже не имеют представления, чем это было вызвано. Эта проблема, скорее всего, окажется одним из источников страданий, по крайней мере, экономических неприятностей для каждого мужчины, женщины и ребенка в этой стране, а, возможно, и для грядущих поколений. Когда мы беседовали с Уильямом Сидманом, президентом Resolution Trust Corporation и Federal Deposit Insurance Corporation, он сказал мне: «Мы единственная достаточно богатая нация, способная пережить такую огромную ошибку». Что же создало эту финансовую неразбериху? Это классический пример попытки устранить страдания путем решения проблемы, пока вынашивается причина. Все это начиналось с проблем, связанных со сбережениями и займами, появившимися в конце 70-х, начале 80-х годов. Банки и ведомства построили свой бизнес сначала на корпоративном и потребительском рынке. Чтобы банк имел прибыль, он должен давать кредиты, а эти кредиты должны обеспечивать процентную ставку, которая была бы выше той, которую банк выплачивает вкладчикам. На первых этапах возникновения этой проблемы банки столкнулись с трудностями сразу на нескольких фронтах. Во-первых, они получили сильный удар, когда корпорации вступили в ту сферу, которая ранее была исключительно во владении банков – суды. Крупные компании обнаружили, что, давая друг другу суды, они значительно экономят на процентах, развивая то, что теперь называют коммерческий фиктивный рынок. Это начинание имело такой успех, что фактически разрушило финансовые базы многих банков. Между тем, были также и новые разработки на фронте американского потребителя. Традиционно потребители не смотрели вперед, смиренно выпрашивая кредиты для того, чтобы купить автомобиль или крупные бытовые электроприборы. Думаю, мы по справедливости можем сказать, что это был болезненный эксперимент для большинства, когда их вынудили подчиниться финансовым проверкам. Обычно они не чувствовали себя ценными клиентами во многих банках. Автомобильные компании были достаточно находчивыми, чтобы понять это, и начали предлагать кредиты своим клиентам от своего имени, создавая тем самым для себя новый источник дохода. Они поняли, что могут нажить так же много денег на финансовых операциях, как они это делали на продаже автомобилей, и стали стремиться предоставлять клиенту как можно больше удобств и более низкие процентные ставки. Их отношение к клиентам, разумеется, совершенно отличалось от отношения служащих банков. У них была определенная заинтересованность в том, чтобы клиент получил заем. Вскоре клиенты стали предпочитать внутреннее финансирование вместо традиционного, принимая во внимание удобство, гибкость и низкие финансовые сборы. Все обрабатывалось в одном месте вежливым служащим, которому нужен был их бизнес. В результате General Motors Acceptance Corporation быстро стала одной из самых огромных финансовых компаний в стране. Одним из последних бастионов для банковских кредитов был рынок недвижимости, но процентные ставки и инфляция стремительно взлетели за один год до 18%. В результате никто не мог предоставить месячных платежей для обслуживания кредитов при запрашиваемых процентных ставках. Вы можете представить, к чему это привело в сфере кредитов на недвижимость. К этому времени банки потеряли своих корпоративных клиентов в целом. Они потеряли рынок в основном из-за своих займов на автомобили, а затем стали также терять и кредиты на дома. Окончательную пощечину банкам нанесли клиенты, требовавшие в ответ на инфляцию более высокого процента по вкладам. в то время как банки все еще выдавали кредиты, которые приносили значительно более низкие процентные ставки. Каждый день эти банки теряли деньги. Они считали свое выживание поставленным на карту и решили сделать две вещи. Во-первых, понизили свои стандарты для кредитования клиентов. Почему? Потому что они знали, что если не снизят свои стандарты, то никто не станет занимать у них денег, а без этого они не имели бы прибыли и ясно испытывали бы страдания. Однако, если бы они могли давать в кредит деньги тому, кто выплачивал бы их обратно, то получали бы удовольствие. К тому же риск был невелик. Если бы заемщики не исполняли обязательства, то пришлось бы так или иначе брать их на поруки. Поэтому в результате был незначительный страх, что все кончится страданием, и огромный стимул рискнуть капиталом. Эти банки и финансисты нажали также на Конгресс, чтобы он помог им удержаться на поверхности, в результате чего был произведен ряд изменений. Огромные банки понимали, что имеют возможность сужать деньги другим странам, отчаянно нуждавшимся в капитале. Кредиторы понимали, что кровь из носу они должны более 50 миллионов в стране. Им не нужны были миллионы клиентов, чтобы взять в кредит такую же сумму, и прибыли по этим крупным займам были порядочные. Управляющие банками и служащие по займам также часто получали премии, в зависимости от размера и количества займов, которые им удавалось осуществить. Банки больше не сосредоточивали свое внимание на качестве займов. Оно не было направлено на то, может такая страна, как Бразилия, выплатить обратно заем или нет, и, откровенно говоря, многие не обращали на это внимания. Почему? Они делали в точности то, чему их учили. А мы подстрекали их на аферы с Federal Deposit Insurance, обещавшие, что если они выиграют, то выиграют по крупной, а если проиграют, то мы выпишем им счет. При таком сценарии у банкира было попросту слишком мало переживаний. Более мелкие банки, не имевшие ресурсов для предоставления займов иностранным государствам, обнаружили, что следующим мудрым шагом было давать займы коммерческим застройщикам в Соединенных Штатах. Они также снизили свои стандарты так, что застройщики могли занимать деньги без потери традиционных 20%. Каков же был ответ застройщиков? Их ничто не сдерживало, они использовали только деньги других людей, и в то же время Конгресс создал такие высокие налоговые стимулы для коммерческого строительства, что строителям абсолютно нечего было терять. Им не приходилось больше анализировать, прав рынок или нет, правильно ли расположено и нужного ли размера здания. Застройщики видели лишь то, что у них будет самый невероятный налог, какой они только могли представить. В результате строители работали как сумасшедшие, перенасыщая рынок. Когда предложение намного превысило спрос, рынок рухнул. Застройщики побежали обратно в банки, крича «Мы не можем платить». А банки обратились к кредиторам и тоже сказали «Мы не можем платить». К несчастью, нам некому было обратиться. Но что еще хуже, народ увидел такое отвратительное отношение к себе в этой стране, что ему оставалось лишь предположить, что кто-то из богатых людей получил от всего этого выгоду. Это вызвало негативное отношение ко многим, кто занимается бизнесом, к тем, кто часто является именно теми людьми, которые дают работу, что и позволяет американцам мечтать о процветании. Вся эта неразбериха показывает недостаток понимания динамики соотношения, страдания, удовольствия и преобладание попыток преодолеть долгосрочные проблемы с помощью краткосрочных решений. Страдания и удовольствия являются также закулисными направляющими глобальной драмы. На протяжении многих лет мы жили в обстановке нарастающей гонки вооружений с СССР. Обе наши державы постоянно наращивали арсенал оружия в рамках политики угроз. Если вы попытаетесь обидеть нас, мы ответим вам тем же и обидим вас еще больше. И холодная война продолжала разрастаться. Мы тратили 15 тысяч долларов в секунду на вооружение, что заставило Горбачева неожиданно принять решение начать переговоры о сокращении вооружений. Ответ таков – страдание. Он начал связывать всеобщее страдание масс с мыслью о соперничестве в наращивании вооружения. В финансовом отношении для СССР это становилось невозможным. Он не мог не чувствовать настроение своего народа. Когда людям нечего есть, это в большей степени касается их желудков, чем пушек. Они больше заинтересованы в том, чтобы повысить свой жизненный уровень, чем в увеличении вооруженных сил страны. Они начинают понимать, что деньги растрачиваются попусту и требуют изменить это положение. Горбачев изменил свою позицию, потому что он такой славный малый? Возможно. Но совершенно ясно одно – у него не было выбора. Почему люди упорно держатся за отношения, которые не отвечают их требованиям, не желая ни принимать каких-либо решений, ни покончить с ними и идти дальше? Это происходит потому, что они знают, изменение приведет к неизвестному, а большинство людей считают, что неизвестность будет гораздо болезненней, чем то, что они испытывают сейчас. Это похоже на то, о чем гласят старые пословицы: «Лучше черт, которого знаешь, чем черт, которого не знаешь», и «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Эти укоренившиеся убеждения удерживают нас от действий, которые могли бы изменить нашу жизнь. Природа бросает человека во власть двух верховных владык – страдания и удовольствия. Они управляют всем, что мы делаем, всем, что мы говорим, всем, что мы думаем. Каждая предпринимаемая нами попытка избавиться от этого подчинения служит ему лишь поддержкой и укреплением. Иеремия Бентам. Если мы хотим завязать интимные отношения, то должны преодолеть страх получить отказ и тем самым обнаружить свою уязвимость. Если мы планируем начать какой-нибудь бизнес, то должны преодолеть страх потерять финансовую безопасность. В сущности, большинство тех ценностей, которые есть в нашей жизни, требуют, чтобы мы выступили против основной обусловленности нашей нервной системы. Мы должны справиться со своими страхами, преодолевая это предварительное препятствие, а иногда должны преобразовать этот страх в силу. Часто страх, что мы позволяем собой управлять, мешает нашим действиям. Некоторые люди связывают страдания, например, с полетом в самолете, в то время как для этой фобии нет никакой логичной причины. Это реакция на болезненный опыт в прошлом или в воображаемом будущем. Может быть, они читали в газетах об авиакатастрофах и теперь стараются не летать самолетами. Они позволяют, чтобы страх управлял ими. А мы должны жить в настоящем и реагировать на реально существующие вещи, а не на наши страхи, связанные с тем, что когда-то случилось или может случиться в будущем. Важно запомнить, что мы уходим не от реального страдания, а от того, что, по нашему убеждению, приводит к страданию. Давайте что-нибудь изменим прямо сейчас. Во-первых, запишите 4 действия, которые вам необходимо предпринять и которые вы все время откладывали. Может быть, вам необходимо немного сбросить вес. Может быть, нужно поговорить с тем, с кем вы поссорились, или восстановить связи с нужным для вас человеком. Во-вторых, под каждым из этих действий напишите ответы на следующие вопросы. Почему я не предпринял никакого действия? Какое неприятное чувство я связывал с этим действием в прошлом? Ответы на эти вопросы помогут вам понять, что то, что удерживало вас, связано с более сильными неприятными чувствами при выполнении, чем при невыполнении этого действия. Будьте честны с собой. Если вы думаете: «Я не связываю с этим никаких неприятных чувств», то подумайте более основательно. Может быть, неприятность очень проста, скажем, жаль тратить время и тем самым нарушать свой деловой график. В-третьих, запишите все те удовольствия, которые вы получали в прошлом, потворствуя этому негативному образцу. Например, если вы думаете, что вам следует немного сбросить вес, то почему продолжаете поедать все эти противни пирогов и гигантские пакеты с чипсами, а также с жадностью поглощать целыми упаковками шипучие напитки? Да, вы избегаете страдания, которое может возникнуть, если вы лишите себя чего-нибудь приятного. Но в то же время вы его себе и причиняете, потому что удовольствие получаете только в этот момент. Мгновенное удовольствие. Никто не желает отказываться от этого чувства. Для того, чтобы произвести изменение, которое будет долгосрочным, нам необходимо найти новый способ получить такое же удовольствие без каких-либо негативных последствий. Определение получаемого удовольствия поможет вам понять цель. В-четвертых, запишите, чего это вам будет стоить, если вы не сделаете изменения сейчас. Что случится, если вы не перестанете есть так много сахара и жиров, если не бросите курить, если не сделаете того телефонного звонка, который, как вы знаете, вам необходимо сделать? Если не начнете постоянно, ежедневно принимать решения? Не лукавьте с собой, чего это вам будет стоить через 2, 3, 4 года, 5 лет? А во что это выльется в эмоциональном плане? Или с позиции самоуважения, физического, энергетического уровня? Чего это будет вам стоить с точки зрения самолюбия, в финансовом отношении, в отношениях с близкими вам людьми? Как это повлияет на ваше душевное состояние? Не говорите только: «Это будет стоить мне денег» или «Я растолстею». Этого недостаточно. Вам следует помнить, что нас побуждают к действию эмоции. Поэтому ассоциируйте и используйте страдания как союзника, который может поднять вас на новый уровень успеха. И, наконец, запишите все удовольствия, которые получите, предпринимая каждое из этих действий прямо сейчас. Сделайте огромный список, который будет стимулировать вас эмоционально. Я обрету чувство реального контроля над своей судьбой, сознание, что я управляю событиями. Я стану более уверенным в себе, я стану более физически жизнеспособным и здоровым. Я смогу укрепить все свои отношения с людьми, выработаю более крепкую силу воли, которую смогу использовать в любой сфере своей жизни. Моя жизнь станет лучше прямо сейчас, тем более через 2, 3, 4, 5 лет. Предпринимая это действие, я осуществляю свою мечту. Представьте все позитивное влияние этого как в настоящем, так и в будущем. Я рекомендую вам найти время выполнить это упражнение прямо сейчас и воспользоваться преимуществом того огромного импульса, который вы выработаете в себе, когда будете изучать эту аудиокнигу. Не упустите шанс. Более подходящего момента, чем этот, не будет. Но если вам хочется поскорее перевернуть страницу, тогда сделайте это. А позднее обязательно вернитесь к этому упражнению и докажите себе, что вы взяли под контроль эти две силы близнеца – страдание и удовольствие. Эта глава снова показала нам, с чем мы связываем страдание и удовольствие для формирования каждого аспекта нашей жизни и что мы имеем силу изменить эти ассоциации и, следовательно, наши действия и судьбы. Но для того, чтобы сделать это, нам нужно понять, что такое сила созидания и сила разрушения. Глава 4. Системы убеждений. Сила созидания и сила разрушения. Под тем, что мы думаем, лежит то, во что мы верим. Это и есть верхний покров нашего душевного состояния. Антонио Мачадо. Он был равнодушным и жестоким убийцей, алкоголиком и наркоманом, неоднократно доходившим до последней грани. Сегодня он отбывает пожизненное заключение в тюрьме за убийство кассира магазина спиртных напитков, оказавшегося на его пути. У него двое сыновей с разницей в возрасте 11 месяцев, один из которых вырос, чтобы стать таким же, как отец, наркоманом, промышляющим воровством и вымогательствами, пока его тоже не посадили в тюрьму за покушение на убийство. Однако у его брата совсем другая история. Это человек, который женат по любви, воспитывает троих детей и действительно счастлив. Являясь региональным менеджером в главном национальном концерне, он считает свою работу, хотя и доставляющей ему большие хлопоты, но все-таки одним из источников радости. Физически он хорошо сложен и не имеет ни малейшего пристрастия ни к спиртным напиткам, ни к наркотикам. Как могло случиться, что эти двое молодых людей выросли такими разными, воспитываясь в сущности в одной и той же среде? Я спрашивал у каждого из них по отдельности, почему ваша жизнь сложилась именно так? И, как ни удивительно, оба они дали мне один и тот же ответ. А кем еще я мог стать, имея такого отца? Как часто мы обольщаемся, считая, что обстоятельства управляют нашей жизнью, а среда формирует характер. Я не знаю большего обмана, чем этот. Не обстоятельства жизни формируют нас, а наши убеждения относительно того, что означают для нас эти обстоятельства. Двое солдат были ранены во Вьетнаме и брошены в тюрьму Хуало. Их изолировали, приковали цепями к цементным плитам, постоянно избивали ржавыми кандалами и пытали, чтобы получить сведения. И хотя с этими двумя обращались одинаково жестоко, у них сформировались противоположные убеждения относительно их тяжкого жизненного опыта. Один из мужчин решил, что его жизнь кончена, и чтобы избежать дополнительных страданий, покончил с собой. Другой в этих обстоятельствах выковал более глубокую, чем когда-либо, веру в себя, в человека и своего создателя. Капитан Джеральд Кофи использует свой опыт, вынесенный из тех событий, чтобы напомнить людям всего мира о силе человеческого духа, способной преодолеть фактически все и бросить вызов обстоятельствам. Две женщины перешагнули за 70-летний рубеж, но они придают этому событию разное значение. Одна знает, что ее жизнь подходит к концу. Для нее 7 десятков лет жизни ассоциируются с полным разрушением тела, и она считает, что настало время привести в порядок свои дела. Другая женщина убеждена, что возможности человека любого возраста зависят от его убеждений и устанавливает для себя более высокий стандарт. Она решила, что лазание по горам может оказаться вполне подходящим видом спорта для начинающей 70-летней спортсменки. Следующие 25 лет она решила посвятить этой новой затее, совершенствуясь в искусстве скалолазания, покоряя высочайшие вершины мира. И в свои 90 Хильда Крукс стала старейшей женщин, которые поднимались на гору Фудзи. Как видите, обстоятельства здесь ни при чем. И отнюдь не события нашей жизни, а то значение, которое мы им придаем, другими словами, как мы их интерпретируем, формирует наш характер как сегодня, так и в будущем. Именно убеждения лежат в основе оценки жизни как радостного дара или как тяжкой ноши бездуховности. Убеждения отличают Моцарта от Мэнсона. Убеждения побуждают отдельных личностей становиться героями, в то время как другие проводят жизнь в унылом отчаянии. На чем строятся наши убеждения? Они – направляющая сила, которая говорит нам, что приведет нас к страданию, а что к удовольствию. Когда бы и что бы ни случилось в вашей жизни, ваш мозг всегда задает два вопроса. Первый – будет это означать страдание или удовольствие? Второй – что я должен сделать сейчас, чтобы избежать страдания и или получить удовольствие? Ответы на эти два вопроса основаны на наших убеждениях, а наши убеждения приводятся в действие нашими обобщениями о том, что могло бы привести к страданию и удовольствию. Эти обобщения руководят нашими действиями и, следовательно, качественным уровнем нашей жизни. Обобщения могут быть очень полезны. Они представляют собой просто идентификацию подобных образцов. Например, что позволяет вам открыть дверь? Вы смотрите на ручку двери, и хотя никогда прежде не видели подобной формы ручки, все равно уверены, что дверь откроется, если повернуть эту ручку вправо или влево, или нажать на нее. Откуда у вас эта убежденность? Да просто жизненный опыт дает вам достаточно подтверждений, чтобы создалось чувство уверенности, позволяющее вам открыть дверь. Без этого чувства уверенности мы, в сущности, были бы не способны выйти из дома, водить автомобиль, пользоваться телефоном и выполнять массу других повседневных дел. Обобщения упрощают наш быт и позволяют жить более легко. К сожалению, обобщения в более сложных областях нашей жизни могут привести к чрезмерным упрощениям и иногда создать ограничивающие убеждения. Возможно, у вас в жизни был опыт, на основании которого выработалось убеждение, что вы некомпетентны. А раз вы в это поверили, то это стало для вас ограничивающим условием. Вы можете сказать, зачем и пытаться, если в любом случае я этого не достигну? Или, возможно, вы приняли несколько неудачных решений, касающихся бизнеса или личных отношений, и интерпретировали их как то, что вечно все себе портите. Или, возможно, еще будучи школьником, вы не заучивали уроки так быстро, как вам казалось, это получалось у других детей. И вместо того, чтобы рассматривать это как другую стратегию заучивания, вы решили, что вы тугодум. А если взять более широкую сферу, то разве расовые предрассудки не разжигаются огульными обобщениями какой-то одной группы людей? Проблема всех этих убеждений заключается в том, что они становятся ограничениями в принятии будущих решений относительно того, кто вы есть и на что способны. Мы должны помнить, что большинство наших убеждений представляют собой обобщение о нашем прошлом, основанное на том, как мы интерпретируем болезненные и приятные случаи своей жизни. Проблема состоит в следующем. Во-первых, большинство из нас сознательно не решают, во что верить. Во-вторых, часто наши убеждения базируются на неправильной интерпретации прошлого опыта. И в-третьих, как только мы приобрели убеждение, то тут же забываем, что это всего лишь интерпретация. Мы начинаем относиться к нашим убеждениям как к чему-то реальному, как к заповеди. На самом деле мы редко, если не сказать никогда, подвергаем сомнению свои устоявшиеся убеждения. Если вы когда-либо задавались вопросом, почему люди делают то, а не другое, то опять-таки следует вспомнить, что люди не являются бессмысленными существами. Все наши действия есть результат наших убеждений. Что бы мы ни делали, это вне наших сознательных или подсознательных убеждений относительно того, что приведет к удовольствию или избавит от страдания. Если вы хотите создать долгосрочные и постоянные изменения в своем поведении, то должны изменить убеждения, которые тащат вас назад. Убеждения обладают созидающей и разрушительной силой. Человек обладает поразительной способностью любому жизненному опыту придать такое значение, которое отнимет у него всякую энергию, или наоборот, в буквальном смысле слова, спасет ему жизнь. Некоторые люди, имея болезненный опыт в прошлом, говорят: «Благодаря этому я буду помогать другим. Я подвергался жестокости, поэтому приложу все силы, чтобы больше никто не разделил мои участи». Или «Поскольку я потеряла сына или дочь, я постараюсь изменить мир». Это не значит, что они в это хотели бы верить, а скорее, что приобретение такого убеждения было для них необходимостью, чтобы собрать отдельные части в единое целое и продолжать жить гармоничной жизнью. Все мы имеем способность придавать событиям такое значение, которое нас вдохновляет, но многие пренебрегают этой способностью или даже не подозревают о ней. Если мы не обретем веру, что все необъяснимые трагедии в жизни имеют причины, то постепенно разрушим нашу способность жить в реальном мире. Свойство человека отдавать предпочтение более печальному жизненному опыту было исследовано психиатром Виктором Франклом на собственном жизненном опыте и опыте узников, переживших ужасы концентрационных лагерей. Франкл заметил, что те несколько личностей, которые смогли пройти через этот ад на Земле, имели одну общую черту. Они использовали для выживания свой негативный жизненный опыт, обретя в нем поддержку в своем страдании. А затем у них выработалось убеждение, что из-за того, что они страдали и выжили, они получили возможность рассказать эту трагическую историю младшему поколению, которое должно сделать так, чтобы ни один человек никогда не испытал подобных мучений. Убеждения не ограничиваются воздействием наших эмоций или действий. Они могут буквально в считанные минуты изменить наше тело. Я имел удовольствие взять интервью у профессора из Йеля, автора бестселлеров Берни Сигела. Когда мы начали говорить о силе убеждений, Берни поделился со мной результатами своего исследования, которое он проводил на людях, страдающих раздвоением личности. Несомненно, сила убеждений этих людей в том, что они становились совсем другими людьми, была основана на неконтролируемой команде в их нервной системе, в результате которой происходили невероятные изменения в биохимическом составе их организма. Результат? Они в буквальном смысле слова изменялись на глазах у исследователей и начинали отражать новую индивидуальность, которая проявлялась даже в их внешнем виде. Исследования документально подтвердили такие наглядные изменения, как цвет глаз пациентов, действительно менявшийся при изменении их личности, или исчезновение и появление снова тех или иных физических примет. Даже такие болезни, как диабет или высокое кровяное давление, то возникали, то пропадали, в зависимости от убеждения данного человека, что он стал кем-то другим. Убеждения обладают также способностью преодолевать воздействие наркотиков на организм. В то время как большинство людей верят в то, что наркотики лечат, исследования новой науки психонейроиммунологии, изучающие связь разума и тела, имеют подтверждение того, что многие медики подозревали веками. Наши убеждения относительно болезни и ее лечения играют значительную роль, может быть, даже более значительную, чем само лечение. Доктор Генри Бичер из Гарвардского университета провел обширное исследование, которое ясно показывает, что мы часто верим действию обезболивающих лекарств, хотя в действительности это всего лишь наше убеждение, что оно нам помогает. Одним из подтверждений этого был ошеломляющий эксперимент, когда исследователи попросили 100 студентов-медиков принять участие в тестировании двух наркотиков. Один из них, в красной капсуле, был описан студентам как суперстимулятор, а другой, в синей капсуле, как супертранквилизатор. Втайне от студентов содержимое капсул поменяли. В красной капсуле на самом деле был барбитурат, а в синей – амфетамин. Тем не менее, у студентов была зафиксирована физическая реакция, которая соответствовала предположениям исследователей, прямо противоположная химической реакции, которую лекарства вызывали в их организме. Этим студентам были даны не просто безвредные лекарства, прописываемые для успокоения больного, им действительно дали наркотики, но их убеждения преодолели химическое воздействие наркотиков на организм. Как позднее утверждал доктор Бичер, действенность лекарств является прямым результатом не только их химических свойств, но также результатом убеждения пациента в полезности и эффективности данных препаратов. Лекарства не всегда бывают необходимы, а убеждение в выздоровлении всегда. Норман Казинс. Я имел счастье знать Нормана Казинса в течение почти 7 лет. И мне повезло взять у него последнее записанное на пленку интервью всего за месяц до его смерти. В этом интервью он поделился со мной одной историей, подтверждавшей, как сильно убеждения воздействуют на физическое состояние тела. Во время футбольного матча в Монтерей-парке в предместье Лос-Анджелеса несколько человек почувствовали симптомы пищевого отравления. В результате проведенного врачами обследования было установлено, что причиной был один из безалкогольных напитков, который продают в автоматах, так как заболели все пациенты, купившие его еще до матча. Через громкоговоритель было сделано объявление с предупреждением, чтобы никто не покупал напитков из автоматов, поскольку уже несколько человек заболели и были описаны симптомы заболевания. Толпа немедленно отхлынула от стоек с автоматами, так как у многих началась рвота, и они в давке теряли сознание. Заболели также несколько человек, даже не приближавшихся к автомату. Сотрудники скорой помощи из местных больниц имели в этот день массу работы, бегая взад-вперед по стадиону и вынося на носилках захворавших болельщиков. Когда же обнаружилось, что напитки из этих автоматов были совершенно безвредными, люди немедленно и магическим образом выздоровели. Необходимо уяснить, что наши убеждения способны в один момент сделать нас больным или здоровым. Было документально подтверждено, что убеждения воздействуют на нашу иммунную систему. И что гораздо важнее, убеждения могут либо дать нам команду предпринять решительное действие, либо ослабить и разрушить наше побуждение. Вот и в данный момент убеждения формируются в соответствии с вашей реакцией на только что услышанное и на то, как вы собираетесь использовать знания, почерпнутые из этой аудиокниги. Иногда у нас вырабатываются убеждения, создающие ограничения, или наоборот, стимулирующие к действию в очень узком, конкретном контексте. Например, как мы оцениваем свои способности к пению и танцам, починке автомобиля или умению производить вычисления. Другие убеждения носят общий характер и могут доминировать фактически в каждом аспекте нашей жизни, положительно или отрицательно. Я называю их глобальными убеждениями. Глобальные убеждения – это твердые убеждения относительно всего, что есть в нашей жизни, нашей индивидуальности, людей, работы, времени, денег и самой жизни. В этих крупных обобщениях обычно используется глагол «есть», в смысле «является». Жизнь есть, люди являются представителями. Нетрудно представить, что убеждения этого масштаба могут сформировать и придать соответствующую окраску любому аспекту нашей жизни. Иногда, произведя лишь одно изменение в ограничивающем глобальном убеждении, вы можете изменить каждый аспект своей жизни в один момент. Помните, укоренившись, убеждения становятся неоспоримыми командами, посылаемыми в нашу нервную систему. Они обладают силой расширить или разрушить возможности нашего настоящего или будущего. Если мы хотим управлять своей жизнью, то должны взять под сознательный контроль наши убеждения. А чтобы это сделать, нужно сначала понять, чем они являются на самом деле и как формируются. Что такое убеждение? Что же такое убеждение? Мы часто говорим о явлениях, не имея четкого представления о том, что они собой представляют. Большинство людей считают убеждение чувством уверенности относительно чего бы то ни было. Если вы говорите, что считаете себя разумным человеком, то это все равно, как если бы вы сказали: «Я чувствую уверенность в том, что я разумный человек». Это чувство уверенности позволяет вам задействовать внутренние ресурсы, которые дают возможность достигнуть желаемых результатов. Внутри нас есть ответы фактически на все, или, по крайней мере, мы имеем доступ к необходимым ответам через других. Но часто недостаточная убежденность, недостаточная уверенность вызывает у нас неспособность использовать все имеющиеся у нас способности. Простой способ понять, что такое убеждение, это оценить его основной строительный материал – мысли. Вы можете иметь множество мыслей, но по-настоящему не верить в них. Возьмем, к примеру, мысль о том, что вы сексуальны. Остановитесь на минутку и скажите себе: «Я красивая женщина». Теперь эта мысль или убеждение перейдет в уверенность, которую вы будете чувствовать, произнося эту фразу. Если вы подумаете: «Да, но на самом деле я некрасива», то по существу это будет означать: «Я не чувствую уверенности в том, что я красива». Как преобразовать мысль в убеждение? Позвольте мне предложить вам простую метафору для описания этого процесса. Если представить мысль в виде крышки стола без ножек, то у вас будет определенное представление о том, почему та или иная мысль не воспринимается с такой же уверенностью, как любое убеждение. Не имея ножек, крышка стола не сможет стоять сама по себе. С другой стороны, убеждение имеет ножки. Если вы действительно считаете, что красивы, то откуда вы знаете об этом? Разве не правда, что у вас есть кое-какие подтверждения этой мысли, некоторый жизненный опыт, поддерживающий ее? Это и есть те ножки, которые делают вашу крышку стола устойчивой, которые делают ваше убеждение уверенностью. Каков же имеющийся у вас подтверждающий опыт? Возможно, кто-то из знакомых говорил вам о том, что вы красивы. Или, глядя на себя в зеркало и сравнивая отражение своего лица с лицом тех, кого другие люди считают красивыми, вы говорите: «Хм, я похожа на них». Или, скажем, прохожие на улице оглядываются на вас и подают знак рукой. Все это ничего не значит до тех пор, пока вы не соберете все вместе в одну мысль, что вы красивы. Когда вы сделаете это, ножки дадут вам почувствовать уверенность относительно данной мысли и заставят вас поверить в это. Ваша мысль обретет уверенность и станет убеждением. Как только вы постигнете смысл этой метафоры, то начнете понимать, как формируются ваши убеждения и как можно их изменить. Во-первых, важно заметить, что мы можем вырабатывать убеждения относительно чего угодно, если только найдем достаточно ножек, достаточно подтверждающих событий, чтобы их построить. Подумайте об этом. Возможно, у вас достаточно жизненного опыта, или вы знаете таких людей, которые прошли через такие же тяжелые испытания, что и вы, на основании чего при желании вы легко могли бы выработать убеждение о том, что люди нравственно испорчены, и стоит им дать хотя бы малейший повод, они тут же вас обманут. Возможно, вы не хотите в это верить, мы уже обсуждали, что это убеждение подействовало бы расслабляюще, но разве у вас не было случаев, которые могли бы подтвердить эту мысль и заставить вас почувствовать уверенность в этом, если бы вы только захотели? Разве не правда также, что в вашей жизни есть случаи подтверждения, укрепляющие мысль, что если вы действительно заботитесь о людях и хорошо относитесь к ним, то они в самом деле хорошие и, в свою очередь, захотят вам помочь? Вопрос в том, какое из этих убеждений является истинным. Ответ гласит: не важно, какое является истинным. Важно, какое является наиболее вдохновляющим. Все мы можем найти кого-нибудь, кто поддержит наше убеждение и заставит нас почувствовать себя более уверенно относительно того или иного явления. Вот таким образом можно наблюдать способность человека давать рациональное объяснение. Ключевой вопрос опять-таки в том, является ли это убеждение в повседневной жизни вдохновляющим или расслабляющим, поднимающим или принижающим. Поэтому каковы возможные источники подтверждений в нашей жизни? Конечно, мы можем извлечь их из нашего личного опыта. Иногда мы собираем подтверждения с помощью информации, которую получаем от других людей или из книг, кассет, кинофильмов и так далее. А иногда мы формируем подтверждения исключительно на основе нашего воображения. Эмоциональная сила, которая проявляется в нас относительно любого из этих подтверждений, будет определенно влиять на прочность и толщину ножек. Самые крепкие и прочные ножки формируются путем личного опыта, с которым связано много эмоций, так как это был либо болезненный, либо приятный опыт. Другим фактором является количество имеющихся подтверждений. Ясно, что чем больше подтверждающих мысль событий, тем сильнее будет ваше убеждение в этом. Должны ли ваши подтверждения быть точными для того, чтобы вам хотелось их использовать? Нет, они могут быть реальными или воображаемыми, точными или неточными. Даже наш личный опыт непоколебим настолько, насколько мы это ощущаем. Так как люди способны к такому разрушению и изменению, то количество и качество поддерживающих ножек, которые можно использовать для монтажа наших убеждений, фактически не ограничено. Суть этого состоит в том, что независимо от того, откуда происходят наши подтверждения, мы начинаем принимать их как реальные, и поэтому больше не возникает никаких сомнений. Это может иметь очень существенные позитивные последствия. Короче говоря, мы обладаем способностью использовать воображаемые подтверждения, которые толкают нас в направлении осуществления нашей мечты. Люди могут преуспеть, если представят что-нибудь достаточно ярко и с такой же легкостью, как если бы это было на самом деле. Это происходит потому, что наш мозг не видит разницы между тем, что мы отчетливо воображаем, и тем, что испытываем в действительности. При достаточной эмоциональной интенсивности и повторении наша нервная система даст реакцию на то или иное воображаемое явление, как на нечто реальное, даже если этого еще не случилось. Каждый выдающийся руководитель, у которого я брал интервью, обладал способностью вызвать в себе чувство уверенности и преуспеть в том, чего он никогда не мог достигнуть раньше. Он мог создать подтверждение там, где не существовало подтверждений, и достичь того, что казалось невозможным. Каждый, кто пользуется компьютером, вероятно, знает слово Microsoft. Большинство людей не представляют, что Билл Гейтс, основатель этой компании, был не просто неким счастливым гением, а человеком, поднявшим себя на должную высоту без подтверждений, которые могли бы укрепить его убеждения. Когда он узнал, что компания Альбукерке разрабатывает так называемый персональный компьютер, для которого требуется программное обеспечение, он позвонил туда и пообещал снабдить их этим программным обеспечением, несмотря на то, что в то время не имел такого. Но, взяв на себя это обязательство, он вынужден был искать выход. Способность создавать чувство уверенности и делала его истинным гением. Многие люди были не менее умны, чем он, но он использовал свою уверенность для раскрытия собственных внутренних ресурсов и в течение нескольких недель вместе со своим партнером изобрел язык, который сделал персональный компьютер реальностью. Придя в состояние боевой готовности в поисках правильного пути, Билл Гейтс привел в тот день в действие ряд процессов, которые изменили представление о том пути, которым люди создают бизнес, и к 30 годам стал миллиардером. Уверенность несет в себе огромную силу. А знаете ли вы историю бегуна, пробежавшего 1,5 километра за 4 минуты? На протяжении тысячелетий люди были убеждены, что человек не может пробежать 1,5 километра менее чем за 4 минуты. Но в 1954 году Роджер Баннистер разрушил этот воображаемый барьер убеждения. Он заставил себя достичь невозможного не только благодаря физическим тренировкам, но и путем постепенной мысленной проработки этого события, пробежав эти 1,5 километра за 4 минуты так много раз и с такой эмоциональной силой, что у него выработались очевидные подтверждения, ставшие неоспоримой командой для его нервной системы, добиться такого результата. Многие люди, однако, не представляют, что величайшей составляющей его достижения было влияние этого на других спортсменов. Казалось, что никто не сможет повторить этот рекорд, и тем не менее, в течение одного года, когда Роджер преодолел этот барьер, такой рекорд повторили еще 37 бегунов. Его опыт обеспечил их достаточно сильными подтверждениями, благодаря которым у них выработалось чувство уверенности в том, что и они тоже могут сделать невозможное. А годом позже этот рекорд повторили еще 300 бегунов. Побуждение становится для меня истиной, которая позволяет мне наилучшим образом использовать мою силу и предоставляет наилучшие средства для приведения в действие всех моих способностей. Андре Жит. Как часто люди вырабатывают в себе ограничивающие убеждения относительно того, кто они и на что способны? Из-за того, что они не преуспели в прошлом, они приобретают уверенность, что не способны преуспеть и в будущем. В результате, боясь огорчений, они стараются все время сосредоточиваться на том, чтобы быть реалистами. Большинство людей, которые постоянно говорят «давайте будем реалистами», на самом деле просто живут в страхе, смертельно боясь опять разочароваться. В силу этого страха они вырабатывают в себе убеждения, заставляющие их колебаться, не выкладываться полностью, а вследствие этого получают ограниченные результаты. Великие лидеры редко бывают реалистами. Они умны, точны, но далеко не реалисты по общепринятым меркам. И то, что считает реалистичным один человек, в корне отличается от того, что считает реалистичным другой, ведь все это основано на их личных подтверждениях. Ганди верил, что может добиться независимости для Индии, не применяя насильственных методов в отношении Великобритании. Это было нечто такое, чего никогда не делалось прежде. Он не был реалистом, но, безусловно, доказал справедливость своего решения. А что реалистичного в представлении человека, верившего в то, что он может дать счастье человечеству, построив сказочный парк посреди апельсиновой рощи и приглашая людей не только прогуляться там, но и войти с ним в пай? В то время такого парка не было нигде в мире. Тем не менее, Уолт Дисней обладал чувством уверенности, а его оптимизм преодолел все обстоятельства. Если вы собираетесь сделать в жизни ошибку, то ошибитесь в сторону переоценки своих возможностей, разумеется, настолько, чтобы это не угрожало вашей жизни. Между прочим, это трудно сделать, так как человеческие способности намного больше, чем мы предполагаем. В сущности, многие исследования опирались на разницу между людьми, подверженными депрессии, и людьми, необычайно оптимистичными. После попыток освоить новый навык, пессимисты всегда более точны в оценке своих действий, в то время как оптимисты воспринимают свои поступки как нечто гораздо более эффективное, чем это есть на самом деле. Тем не менее, это нереалистическая оценка собственной работоспособности и является секретом их будущего успеха. Оптимисты, в конце концов, заканчивают тем, что овладевают необходимым навыком, в то время как пессимисты терпят неудачу. Почему? Оптимисты – это те, кто, несмотря на отсутствие подтверждения успеха или даже подтверждения неудачи, игнорируют подтверждение, не прибегая к таким выводам, как «я неудачник» или «я не добьюсь успеха». Вместо этого оптимисты создают подтверждение с помощью веры, призывая на помощь все свое воображение, представляя себя совершающими нечто особенное и сулящее непременный успех. Это та особая способность, та уникальная сосредоточенность, которая позволяет им упорствовать до тех пор, пока они в конце концов не добьются того, что поднимет их на вершину успеха. Причиной же того, что большинство людей не могут добиться успеха, является то, что у них недостаточно подтверждений прошлых успехов. Но оптимисты пользуются такими убеждениями. Прошлое не может служить примером для будущего. Все выдающиеся лидеры, все люди, добившиеся успеха в той или иной области, знают, что такое сила упорного следования цели, даже если отдельные детали этого процесса все еще недостижимы. Если вы выработаете чувство абсолютной уверенности в том, что обладаете твердыми убеждениями, то сможете заставить себя в конечном счете достичь желаемого, включая то, что другие люди считают совершенно невозможным. Только в человеческом воображении каждая истина находит действительное и неоспоримое отражение. Воображение, а не изобретательность, является верховным владыкой искусства, называемого жизнью. Джозеф Конрад. Одной из величайших проблем в жизни любого человека является умение верно интерпретировать неудачи. То, как мы справляемся с нашими жизненными поражениями и правильно ли устанавливаем причину их возникновения, и будет формировать нашу судьбу. Нам необходимо помнить, что то, как мы справляемся с напастями и проблемами, будет формировать нашу жизнь в большей степени, чем что-либо другое. Иногда у нас так много подтверждений для страданий и неудач, что мы начинаем строить на них убеждения, что бы мы ни делали, лучше не станет. Некоторые люди начинают сознавать бессмысленность всяких попыток, собственную беспомощность или бесполезность. У них появляется уверенность в том, что любые предпринятые ими шаги все равно ни к чему не приведут. Вот ряд убеждений, которым никогда не следует давать волю, если вы хотите преуспеть и чего-то добиться в жизни. Эти убеждения удерживают нас от проявления личной силы и разрушают нашу способность действовать. В психологии есть название этой разрушительной мысленной установки – приобретенная беспомощность. Когда люди терпят в каком-то деле неудачу, вы бы удивились, что у некоторых людей это бывает крайне редко. Они считают все свои усилия бесплодными, и в них укореняется постоянный упадок духа, приобретенная беспомощность. Доктор Мартин Селигман из Пенсильванского университета провел интенсивное исследование на тему, что создает приобретенную беспомощность. В своей книге «Приобретенный оптимум» он приводит три конкретные модели убеждений, которые вызывают у нас чувство беспомощности и могут разрушить в конечном счете любой аспект нашей жизни. Он назвал эти три категории перманентными, искаженными и личностными. Многие из выдающихся деятелей преуспели, несмотря на навалившиеся на них гигантские проблемы и препятствия. Разница между ними и теми, кто отступил в борьбе, заключается в их убеждениях относительно перманентности или отсутствия у них проблем. Выдающиеся руководители редко, если не сказать никогда, смотрят на проблему как на нечто перманентное, в то время как неудачники даже самую незначительную проблему воспринимают как перманентную. Если вы выработали убеждение, что ничего не можете сделать, чтобы хоть что-то изменить, просто потому что никакие усилия до сих пор вам не помогли, то в вашу систему начинает проникать губительный яд. 8 лет назад, когда я стремительно катился вниз и впал в отчаяние от сознания, что мои обстоятельства никогда не изменятся, я считал свои проблемы перманентными. Это было что-то очень близкое к эмоциональной смерти, чувство, которое я никогда прежде не испытывал. Я связал так много страданий с этим убеждением, что оказался способным его разрушить и никогда больше не потворствовать ему. Вы должны сделать то же самое. Если вы узнаете, что кто-нибудь из ваших близких или вы сами поддались убеждению, что та или иная проблема перманентна, то самое время хорошенько его или себя встряхнуть. Что бы ни происходило в вашей жизни, вы должны научиться верить, что и это тоже пройдет, и что если вы проявите упорство, то найдете выход. Вторым различием между победителями и неудачниками, между оптимистами и пессимистами, являются их убеждения и искажения, когда проблемы кажутся всеобъемлющими. Преуспевающий человек никогда не смотрит на проблему как на что-то всеобъемлющее, то есть что одна какая-то проблема управляет всей его жизнью. Он всегда смотрит на нее так: «Ну что ж, это всего лишь связано с моей привычкой много есть». Он никогда не скажет: «Да, это проблема, из-за моего постоянного переедания рушится вся моя жизнь». И наоборот, у пессимистов, тех, кто привык поддаваться чувству беспомощности, вырабатывается убеждение, что раз их прижало в одной какой-то области, то весь мир для них стал совчинку. Они считают, например, что так как у них проблемы с финансами, то вся их жизнь теперь разрушена, они не смогут воспитывать детей, их брак развалится. Вслед за тем, обобщая, они приходят к выводу, что все вышло у них из-под контроля, и начинают чувствовать себя совершенно беспомощными. А представьте совместное действие перманентности и искажения. Ответом на оба эти фактора было бы стремление найти что-то такое в жизни, что вы могли бы взять под контроль и начать действовать в этом направлении. Как только вы начнете предпринимать какие-то шаги, некоторые из ограничивающих убеждений сразу исчезнут. И последнюю, третью категорию убеждений, которую Селигман называет личностной, я отношу к проблемам личного характера. Если мы смотрим на неудачу не как на вызов, требующий изменить наш подход, а скорее как на проблему с нами самими, как на личный дефект, то сразу почувствуем, что она овладевает нами. В конце концов, как вы можете изменить всю свою жизнь? Не окажется ли это гораздо труднее, чем просто изменить свои действия в конкретной области? Посмотрите, нет ли у вас подобного убеждения личного характера? Как вы можете заставить себя воодушевиться, постоянно занимаясь самобичеванием? Поддерживание этих ограничивающих убеждений равноценно систематическому потреблению небольших доз мышьяка, что через какое-то время приводит к фатальному исходу. И хотя в данном случае нам не грозит неминуемая смерть, мы начинаем эмоционально умирать с того момента, как приняли то или иное пагубное действующее убеждение. Поэтому необходимо избегать их во что бы то ни стало. Помните, пока вы верите во что-то, ваш мозг работает на автопилоте, отфильтровывая любую поступающую из внешней среды информацию и выискивая подтверждение, чтобы оценить ваше убеждение, независимо от того, какое оно. Ничто иное, как разум, делает добро и зла, определяет несчастье или счастье, богатство или бедность. Эдмунд Спенсер. Как изменить убеждение? Все личные достижения начинаются хотя бы с одного изменения в убеждениях. Как же произвести эти изменения? Наиболее эффективным способом было бы заставить свой мозг связать сильное страдание с пережитым убеждением. В глубине души вы должны чувствовать, что это убеждение стоило вам переживаний не только в прошлом, но также приносит страдания в настоящем, а в конечном счете может принести и в будущем. Затем вы должны связать огромное удовольствие с мыслью о том, чтобы выработать новое стимулирующее убеждение. Это основная модель, которую мы будем повторять снова и снова, производя изменения в своей жизни. Запомните, мы никогда не забываем того, что делаем, связано оно со страданием или с удовольствием. И если у нас будут возникать ассоциации, преимущественно связанные с переживаниями, то мы изменимся. Единственной причиной возникновения у нас того или иного убеждения является то, что мы связываем большие переживания с неверием в него или большое удовольствие с его сохранением. Во-вторых, дайте место сомнению. Если вы действительно честны с самим собой, то спросите себя, разве у вас нет таких убеждений, которыми вы защищали свой внутренний мир много лет назад и которых почти стыдитесь сегодня? Что же произошло? Что-то вызывает у вас сомнение. Может быть, новый жизненный опыт, а может, модель, противоречащая вашему прошлому убеждению. Возможно, вы встретили каких-то людей, и оказалось, что они такие же, как и вы, а вовсе не порождение зла. Я считаю, что многие современные американцы испытывают искреннюю симпатию к русским, поскольку смотрят на них, как на людей, борющихся за счастье своей семьи. Частично представление о них изменилось благодаря взаимообмену программами, с помощью которых они действительно познакомились с русскими и поняли, как много у них общего. Они обрели новый опыт, который заставил их задуматься, разрушить прежние стереотипы и начать формировать ножки подтверждений. Однако новый опыт внутри нас и сам по себе не гарантирует изменения в убеждениях. Люди могут иметь опыт прямо пропорциональный их убеждениям. Тем не менее, они интерпретируют его по своему усмотрению, с тем, чтобы поддержать свою убежденность.

Выработайте убежденность, которая поведет вас к новым вершинам. Задействуйте свой до сих пор неиспользованный внутренний потенциал. Ваша семья, ваше дело, ваше окружение и ваша страна ожидают от вас этого. Лидерство и сила убеждения. Лидеры – это личности, которые живут в соответствии со своими вдохновляющими убеждениями и учат других раскрывать в полную силу свои возможности путем устранения ограничивающих убеждений. Имя одного из выдающихся лидеров, который произвел на меня огромное впечатление – Марва Коллинз, учительница по профессии. Вы, возможно, видели телевизионную программу «60 минут» или кинофильм о ней. 30 лет тому назад Марва использовала всю свою внутреннюю силу, чтобы приблизить будущее, в корне изменив жизнь детей из бедных кварталов. Когда она получила свою первую работу учительницы в районе, который многие называли Чикагским гетто, ее ученики второго класса уже не хотели ничему учиться. Тем не менее, миссия Марвы состояла в том, чтобы направить судьбу этих детей в другое русло. У нее было не просто убеждение, что она может оказать на них воздействие, а глубокая страстная убежденность, что она сделает это ради их блага. И на этом пути для нее не существовало преград. Встретившись лицом к лицу с такой проблемой, как отнесение детей к категории дислексиков и другими видами беспорядка в школе, она поняла, что проблема заключалась не в детях, а в способе их обучения. Никто никогда не пробуждал в них стремление к соревнованию. В результате дети не верили в свои способности. У них не было никаких побуждений вырваться вперед и узнать, кто они есть на самом деле и на что способны. Человеку от природы свойственно отвечать на вызов, и Марва Коллинз поняла, что в этих детях прежде всего нужно разбудить именно это качество – стремление соревноваться. Поэтому она отбросила в сторону все прежние книги, а вместо них взяла Шекспира, Софокла и Толстого. Все другие учителя говорили: «Здесь ничем не поможешь, эти дети не способны что-то понять». И как вы можете догадаться, многие из них набросились на Марву, говоря, что она поломает этим детям жизнь. Но ученики Марвы не только поняли материал, но и весьма преуспели в этом. Почему? Потому что она пламенно верила в уникальность души каждого ребенка и в значение их индивидуальных способностей при обучении. Она внесла в свою программу обучения столько гармонии и любви, что буквально заставила детей поверить в себя. Для некоторых это было впервые в жизни. Результаты, которые она постоянно получала на протяжении десятилетий, были поразительны. Я впервые встретился с Марвой и взял у нее интервью в Вестсайдской подготовительной частной школе, которую она основала вне системы школ города Чикаго. После нашей встречи я решил побеседовать с некоторыми из ее учеников. Первому попавшемуся мне на глаза ученику, улыбавшемуся во весь рот, было 4 года. Я пожал ему руку. «Привет, я Тони Робинс». «Hello, мистер Робинс. Меня зовут Телмадж Гриффин. Мне 4 года. Что вы хотели бы узнать?» «Ну, Телмадж, скажи мне, что ты изучал в эти дни?» «Многое, мистер Робинс». «Хорошо, какие книжки ты прочел в последнее время?» «Я закончил читать «О мышах и людях» Джона Стейнбека». Нет необходимости говорить, как я был поражен. Я спросил его, о чем книга, воображая, что он скажет что-нибудь типа «Жили-были два парня по имени Джордж и Ленни», но он сказал: «Ну, главное действующее лицо». В этот момент я уже был сторонником методики Марвы. Затем я спросил, чему его научила эта книга. «Мистер Робинс, я не просто научился чему-то, эта книга проникла мне в душу». Я засмеялся и спросил: «А что значит проникать?» «Распространиться внутри», — ответил он, а затем дал более подробное определение, чем мог бы дать я вам. «А что так сильно затронуло тебя в этой книге, Телмадж?» «Мистер Робинс, я заметил, что в этой истории дети никогда никого не судят из-за цвета их кожи. Это делают только взрослые. И еще я знаю, что когда вырасту, буду помнить уроки детства». Я почувствовал, что мои глаза наполняются слезами, так как понял, что Марва Коллинз наделила этого молодого человека и многих других ему подобных мощными убеждениями, которые будут продолжать формировать их решения не только сегодня, но и в последующей жизни. Марва подняла качественный уровень жизни своих учеников, используя 3 организационных принципа, о которых я уже говорил в начале этой книги. Она заставила их установить для себя более высокий стандарт, помогала им выработать новые, стимулирующие убеждения, которые дали им возможность прорваться сквозь прежние ограничения, и поддерживает все это с помощью специальных навыков и стратегий, необходимых для долгосрочного успеха. Каковы же результаты? Ее ученики становятся не только уверенными в себе, но и знающими.

покончить с разочарованиями и быть веселыми каждый день своей жизни. Мы можем. У каждого из нас имеется в распоряжении самый удивительный компьютер на планете. Но, к сожалению, никто не дал нам руководство по его эксплуатации. Большинство из нас не имеет никакого представления о том, как в действительности работает наш мозг, поэтому мы пытаемся придумать свой способ измениться, когда на самом деле наше поведение берет свои корни в нашей нервной системе в виде физических соединений, или, как я их называю, нейроассоциаций. Неврология. Ваш пропуск к длительному изменению. Достижения в области познания человеческого разума возможны благодаря согласованности между двумя совершенно разными областями – нейробиологией, исследующей работу мозга, и вычислительной наукой. Интеграция этих наук создала дисциплину неврологию. Неврологи изучали, как создаются нейроассоциации, и обнаружили, что нейроны постоянно посылают электрохимические сообщения по невральным каналам, которые очень похожи на оживленные улицы в деловой части города. Эта коммуникация происходит неожиданно. Каждая мысль или воспоминание движется по своей собственной дорожке, в то время как миллиарды других импульсов идут по своим направлениям. Такая организация дает нам возможность мысленно играть в детскую игру, от воспоминаний о запахе хвои в сосновом бору после дождя до часто звучащей мелодии любимого бродвейского мюзикла или мозаики планов проведения вечера с любимым человеком или ощущения от прикосновения крошечного пальчика новорожденного младенца. Эта сложная система позволяет нам не только наслаждаться красотой нашего мира, но и выжить в нем. Всякий раз, когда мы испытываем большое страдание или радость, наш мозг выискивает причину и записывает ее в нашу нервную систему, чтобы дать нам возможность принять лучшее решение относительно того, что делать в будущем. Например, не имея в мозге нейроассоциации, которая могла бы напомнить вам, что засовывая руку в открытый огонь, вы можете получить ожоги, вы, возможно, допускали бы эту ошибку снова и снова, до тех пор, пока ваша рука не обгорела бы основательно. Таким образом, нейроассоциации быстро обеспечивают наш мозг сигналами, которые помогают нам получить повторный доступ к памяти и спокойно маневрировать, оберегая от опасности нашу жизнь. В унылом разуме вся природа дремлет. В просвещенном разуме весь мир горит и сверкает огнями. Ральф Уолдо Эмерсон. Когда мы что-то делаем впервые, то создаем физическую связь, тонкую невральную нить, которая обеспечивает нам повторный доступ к этой эмоции или поведению в будущем. Представим это так. Каждый раз, когда мы повторяем данную модель поведения, связь усиливается. Мы добавляем еще одну нить к нашему невральному соединению. При частых повторениях и эмоциональной интенсивности мы можем вплести в эту канву множество нитей одновременно, укрепляя силу этой эмоциональной или бихевиоральной модели, пока, наконец, не создастся открытая улица для поведения или чувства. Это происходит, когда мы постоянно вынуждаем себя испытывать эти чувства или вести себя таким образом. Другими словами, это соединение становится, как я уже назвал его, невральной супермагистралью, которая и приведет нас к автоматической и постоянной форме поведения. Нейроассоциация является биологической реальностью, это физическая величина. Опять-таки, это происходит потому, что простое обдумывание способа, как произвести изменения, обычно бывает неэффективным. Наши нейроассоциации являются средством выживания и закрепляются в нашей нервной системе, скорее как физические соединения, а не какие-то неосязаемые воспоминания. Майкл Мерцених из Калифорнийского университета в Сан-Франциско научно доказал, что чем больше мы потворствуем той или иной модели поведения, тем сильнее становится эта модель. Мерцених изображал в виде карт определенные зоны мозга обезьяны, которые сначала приводились в действие от прикосновения к одному из пальцев на руке обезьяны. Затем он приучил обезьяну использовать преимущественно этот палец при добывании пищи. Когда Мерцених заново создавал карты зон в мозге обезьяны, на которые оказалось воздействие путем прикосновения, то обнаружил, что данная зона, реагирующая на сигналы при дополнительном использовании этого пальца, расширилась почти на 600%. И теперь обезьяна продолжала следовать заданной форме поведения даже после того, как перестала получать поощрение, так как невральный путь был уже достаточно сильно закреплен. У человека подобным примером могло бы служить поведение курильщика, которому курение уже больше не доставляет удовольствия, но он продолжает чувствовать к этому тягу. Почему это происходит? Этот человек физически привязан к курению. Этим же объясняется, почему вам бывает так трудно осуществить изменения своих привычных эмоциональных моделей или поведения. У вас не просто была привычка. В данной нервной системе создалась целая сеть сильных нейроассоциаций. Мы неосознанно развиваем эти нейроассоциации, позволяя себе постоянно потакать тем или иным эмоциям или моделям поведения. Всякий раз, когда вы доставляете себе удовольствие поддаться гневу или закричать на любимого человека, вы укрепляете невральные связи и повышаете вероятность того, что повторите это опять. Это полезно знать тем, кто хочет изменить свои привычки. Если вы просто перестанете потворствовать конкретному поведению или эмоциям на протяжении довольно длительного времени, если просто прервете свою обычную модель поведения на достаточно длительный срок, то невральная связь начнет ослабевать и в конце концов атрофируется. Таким образом, расслабляющий эмоциональный образец или форма поведения исчезнет вместе с ней. Следует помнить, что это относится также и к вспышкам гнева. Если вы перестанете им поддаваться какое-то время, они постепенно истощатся. Помните, невостребованное мужество убывает. Отказ от привычки брать на себя обязательства ослабляет эту тенденцию. Невыраженная страсть угасает. Недостаточно иметь глубокий ум. Главное – уметь правильно его использовать. Рене Декарт. Наука о нейроассоциативной обусловленности предлагает 6 этапов, специально разработанных для изменения поведения путем разрушения расслабляющей модели. Но сначала мы должны понять, как мозг создает нейроассоциацию. Всякий раз, когда вы испытываете сильное страдание или радость, ваш мозг немедленно начинает выискивать причину. Для этого он пользуется следующими 3 критериями. Ваш мозг ищет что-то особенное. Затем он начинает сужать ряд подходящих для этого причин, пытаясь выделить что-то необычное для данных обстоятельств. Ведь это логично, если у вас проявляются необычные чувства, то для них должна быть и необычная причина. Ваш мозг ищет что-то, что произошло одновременно с возникновением переживания. В психологии это известно как закон новизны. Смысл его в следующем. Что случается в момент сильного удовольствия или страдания, или в непосредственной близости к нему, является, возможно, причиной этого чувства. Ваш мозг ищет логическую связь. Если вы испытываете боль или радость, ваш мозг начинает немедленно выявлять, что есть вокруг вас необычного, что происходило бы одновременно с этим. Если происходит нечто удовлетворяющее этим 2 критериям, то когда бы вы ни чувствовали эту боль или радость, можно быть уверенным, что ваш мозг определит, что это и есть причина. Суть в том, что когда мы испытываем достаточно сильную боль или радость, то стараемся приобщить к этому все, что в тот момент происходило. Я уверен, что у каждого из нас всегда найдется кто-нибудь, кто может сказать: «Ты всегда делаешь это после того, как вы сделали что-нибудь в первый раз». Возможно, вы даже говорите это сами себе. Поскольку эти 3 критерия, по которым формируются нейроассоциации, весьма неточны, то очень легко стать жертвой ошибочных истолкований, в результате чего создаются так называемые ложные нейроассоциации. Вот почему мы должны оценить эти связи до того, как они станут частью подсознательного процесса принятия решений. Мы так привыкли обвинять случай, что отстраняемся и от возможных решений. Я когда-то знал женщину, весьма преуспевающую художницу, у которой на протяжении 20 лет не было ни единой интимной связи с мужчиной. Она была чрезвычайно страстная женщина во всех отношениях, что, кстати, и помогло ей стать такой выдающейся художницей. Однако, когда ее интимная связь оборвалась и она погрузилась в сильные переживания, ее мозг немедленно стал искать причину, то есть, что было особенного в этих отношениях, и отметил, что они были чрезвычайно эмоциональными. Вместо того, чтобы оценить это как одну из наиболее привлекательных сторон этой связи, она решила, что именно это и явилось причиной разрыва отношений. Ее мозг начал также выискивать что-нибудь сопутствующее этим переживаниям, и опять он отметил, что как раз перед тем, как отношения закончились, было много страсти. Когда она стала искать чего-то одновременного, то и здесь виновницей оказалась страсть. А так как страсть удовлетворяла всем 3 критериям, то в мозге созрело решение, что именно это и являлось причиной столь болезненной развязки данных отношений. Определив свою темпераментность причиной разрыва, она решила никогда больше не проявлять в интимных отношениях слишком пылких чувств. Это и есть классический пример ложной нейроассоциации. Эта художница связала происшедшее с ложной причиной, которая направляет и нынешнее ее поведение, нанося вред потенциальным возможностям будущих отношений.

После того, как вы прочтете и поймете следующие 6 шагов, я предложу вам выбрать что-нибудь из того, что вам хотелось бы изменить в своей жизни прямо сейчас. Предпримите действия и шагайте вместе со мной. Я хочу, чтобы вы не только прочли главу, но и произвели изменения. Давайте учиться тому,